План атаки был незамысловатым. Впрочем, иначе его и не удалось бы исполнить. Экипажи судов ведь состояли из торговцев. Да, на многих кораблях имелись талантливые пилоты, успешно справлявшиеся с настолько же смертельными угрозами, что и рулевые космофлота. Но все они обладали навыками одиночного полета. Никто из них не знал, как действовать в строю. Они всегда удирали от сражений, они искали их. Юскина задала себе вопрос, которого избегала с того момента, как объявила о начале народного крестового похода. Что, если она поступает неправильно? Тул заставила себя обдумать возможные последствия. Она проанализировала воображаемые сводные балансы, оценила вложения с учетом рисков, сравнила потенциальную прибыль с вероятным убытком. Как ни странно, спикер успокоилась. Если крестовый поход провалится, крах политической карьеры станет меньше из ее забот. Всем вокруг будет не до возмездия. В случае поражения все погибнет, но вот успех вознесет Тул на позицию неоспоримого лидера. Получается, уравнение выглядит так. Триумф армады равняется личной победе спикера. Разгром отсутствию победителей. Значит, сомневаться не в чем. Она поступила разумно. Но было нечто еще более важное. Юскина верила в то, что делала. На полях сейчас собрались невиданно огромные толпы. Они состояли уже не из добровольцев, последние из которых погрузились на корабли несколько часов назад. Их сменили родные рекрутов, поздравители и празднующие, восторженные, любопытствующие, рассчитывающие на лучшее, отчаявшиеся люди. Все они отчаялись. И Тул дала им надежду. Она дала надежду всей Терри. Поистине исключительное достижение. Спикер гордилась им. Планету охватил величайший кризис со времен осады. Настал худший день на памяти каждого тиранина. Чума безысходности поразила мир. Арбитры Зека не могли остановить панику, но Юскина единственной речью одолела ужас. Она подарила миллиардам решимость и целеустремленность, указала им путь. Предприятие легендарных масштабов обрело жизнь по ее слову, и что бы ни думали Ван Горич с Ланцунгом, поход не был безумием. Бездействие стало бы безумием. И какие еще у них оставались варианты? Зов о помощи умчался в пустоту, но силы космофлота или адептуса Стартес не успеют добраться до Терры вовремя. «Откуда тебе знать?» На этот вопрос спикер не находил ответа. Он неизменно открывал ларчик сомнений. Тул вновь заперла их на замок логики. Неважно, почему орки медлят, чужаки в любом случае не станут ждать до прихода подкреплений. Юскина предполагала, что зеленокожие уверены в победе и начнут вторжение, когда им заблагорассудится. Спикер направилась к двери в коридор. Пора идти в великий зал, пора произносить новую речь, пора показать оркам, как они ошибаются, пора начинать. «Мы полетим на ней!» — не поверил Курт. Их челнок приближался к посадочной палубе воинственной пылкости. «А ты чего ждал?» — спросила Хаас. «Гранд-крейсера?» «Нет, конечно, но это судно. Такое маленькое!» Он был прав. «Вон те, даже меньше!» — показала Галатея. «Спасибо, успокоила!» Вытянув шею, Атмар заглянул в обзорный модуль возле своей скамьи. Потом заерзал в граф-фиксаторах. «Я рассчитывал, ну, на сверхтяжелый грузовоз!» Корт ткнул пальцем куда-то за плечо Хаас. «Они повезут тысячи бойцов!» «Там не для всех есть место!» «Как я слышала, они в основном предназначены для рот имперской гвардии!» «Да знаю я!» Раздраженно отозвался Корт. «Просто говорю, на что надеялся!» «Те корабли крепкие, переживут несколько попаданий!» «А эту мошку!» «Смахнут в первые секунды атаки! Мы — пушечное мясо!» «Для тебя это откровение?» Атмар пожал плечами. Он не оборачивался к Галатее, только наблюдал, как челнок садится на палубу пылкости. «О чем ты думал, когда мы подписывались на эту затею?» Тот же самый жест. «Посмотри на меня!» — потребовала Хаас. Он повернулся, сжав челюсти, с сомнением в глазах. «Я не хотела участвовать в походе», — напомнила Галатея. «Я считала, что наш долг — охранять закон, и больше ничего». «Прости», — начал Корт. Хаас подняла руку. «Дай мне закончить. Ты был прав, а я ошибалась. Сейчас мы делаем то, что от нас требуется. Если победим, то сохраним Терру и закон. Если проиграем, погибнет и то, и другое. Атмар, я горжусь тем, что я здесь, и тебе следовало бы. Впрочем, я хорошо понимаю, что произойдет дальше, и тебе стоит понять. Да, мы пушечное мясо, без всяких сомнений, как и любой другой боец крестового похода. Никаких исключений». Челнок опустился на площадку, лязгнув опорами о покрытие. Двигатели умолкли. Расстегнув фиксаторы, Галатея подалась вперед. «Вот почему у нас может получиться. Ни один элемент армады не важнее другого. Без разницы, кто именно прорвется, лишь бы достаточно людей добрались до цели». Поднявшись, она закончила. «Тактику пушечного мяса используют не просто так. Она работает». Корт не вставал. Открылся боковой люк челнока, а парель с шипением гидравлики опустилась на палубу. Первым высадилось отделение гвардейцев из полка «Бурь Юпитера». За ними 30 других пассажиров, все гражданские, не считая двух арбитров. Хаас предпочла бы выйти впереди них, но ее коллега по-прежнему не двигался. «Атмар! Значит, мы умрем славной смертью!» — тихим, сиплым голосом отозвался Корт. Галатея похлопала его по плечу. «Уж точно не бессмысленной! Пошли!» Арбитратор выглядел так же, как в тот момент, когда Орочья Луна взошла над полями Крылатой Победы. Никогда раньше Хаас не сомневалась в храбрости Атмара и его преданности долгу. Оба нередко рисковали жизнью в прежние годы, охраняя закон Императора. Поэтому нынешнее поведение товарища разочаровало ее. «В чем дело?» — спросила Галатея. Корт шевельнул губами, но она не расслышала его шепота. «Что?» — переспросила Хаас, наклонившись к Атмару. «Она слишком большая», — повторил он. «Мы слишком маленькие». Тогда Галатея поняла его и тут же пожалела об этом. Уверенность Корда в себе всегда основывалась на вере в силу организации, которую он представлял. Атмар внушал ужас на улицах, поскольку чувствовал за спиной мощь Адептус Арбитрес. Но сейчас, готовясь сразиться за выживание всего Империума, Корд не верил, что тому хватит сил одолеть орков. «Вставай!» — велела Хаас. Он поднялся с лицом, искаженным в гримасе стыда и мольбы. Галатея широкими шагами спустилась по рампе. Теперь Корт вызывал у нее отвращение, но он все еще носил форму Арбитрес, и Хаас не могла позволить ему опозорить мундир. Атмар последовал за ней. В грузовом отсеке собралось около 50 человек, по большей части штатских. В разнобой стояли несколько арбитраторов из других участков. Также Галатея насчитала 3 отделения «Бурь Юпитера». Гвардейцы скептически и озадаченно смотрели на будущих подопечных. На площадке вверху появился, очевидно, капитан воинственной пылкости в сопровождении своего первого помощника. Мужчина заговорил, но его не было слышно из-за болтовни внизу. Женщина, судя по выправке ветеран Астра Милитарум, вложила 2 пальца в рот и свистнула, призывая к тишине. «Спасибо, первый помощник Конт!» — поблагодарил командир звездолета. Человеческому грузу он сказал следующее. «Добро пожаловать! Меня зовут Леандер Наркис, и мне выпала честь доставить вас в битву!» Капитан вел себя непринужденно. Как показалось Хаас, он уже отбросил все иллюзии и примирился с ситуацией. «Хороший знак», — подумала Галатея. «Менее вероятно, что он запаникует под обстрелом». Что бы арбитратор ни заявлял о Корду, крохотная надежда на выживание все-таки не покидала ее. «Готов поспорить», — продолжал Леандр, — «что некоторые из вас, очень немногие, слегка разочаровались в воинственной пылкости, узрев ее во всем блеске сокрушительной мощи». Наркиз подождал, пока люди отсмеются. «Я вас не виню. Наверное, я почувствовал бы себя так же». Тут капитан выпрямился, напустив на себя более официальный, чуть ли не полководческий вид. «Но послушайте вот что. Мы небольшой корабль. У нас тонкая броня. Однако мы быстры и проворны. Если вы трезвым взглядом окинете историю пылкости, то увидите, что ей уже много раз следовало бы погибнуть, но она еще цела. Шансы на успех малы? Несомненно. Нет никаких аргументов в пользу того, что мы доживем до завтра». Леандр расплылся в лукавой ухмылке. «Именно поэтому я считаю, что у нас великолепные шансы». Никто не рассмеялся. Загремели радостные крики, и Хаас присоединилась к ним. Она никогда не думала, что безумие настолько приятно. Стоящий позади Корт молча страдал от здравомыслия. Юскина Тул, спикер капитанов-хартистов, поднялась с места в великом зале и начала свое обращение. Лицо женщины возникало на всех пикт-каналах планеты. Ее слова звучали повсюду. Тул трудилась над текстом с самого начала крестового похода. Спикер репетировала выступление несколько дней, понимая, что оно будет важнейшим в ее жизни. Также Юскина смутно осознавала, что речь может стать и одной из последних, но она не верила в это. Разрушение Терры и собственная гибель казались ей невозможными. Она боялась потери авторитета, мести политических врагов, но не уничтожения. «Уважаемые лорды, члены Сенаторума! «Граждане Терры, мы едины в этот немыслимо опасный, но и невероятно славный час. Совсем недавно я попросила вас о помощи. Вы ответили мне. Вы ответили в том числе и с таким пылом, что я пожалела бы чужаков, если бы они того заслуживали». Тул ораторствовала 15 минут. Она говорила о личной отваге и коллективной мощи, о скромности и гордости. Под конец Юскина гремящим голосом провозгласила, что грядущая погибель зеленокожих войдет в легенды. У нее вышла хорошая речь. Спикер упоминала о страхах населения и пыталась успокоить их, обращалась к надеждам людей и старалась подкрепить их. Ее выступление было гениальным шедевром политика, знающего, что красноречие — вид искусства и непревзойденно владеющего им. Тул писала свое обращение с расчетом на то, чтобы превратить старт армады в событие, страстное празднование которого сотрясет небеса. И действительно, разве не был ее поход для тиран последним поводом надеяться? Юскина желала привести толпы в экстаз. Ван Горич восхищался ее актерским талантом, сидя в кресле на центральном возвышении. Слова Тул взволновали даже Дракана, но их подтекст внушил ему ужас. Эта речь имела колоссальное значение. Если спикер произносила ее, значит, народный крестовый поход уже начался. Последствия не заставят себя ждать. Верховный лорд-адмирал Лансунг слушал выступление Тул на мостике автокефалия из Вечного. Флотоводец не желал попадаться Юскине на глаза в миг ее триумфа и давать ей дополнительные основания для торжества. Кроме того, он вернулся на корабль из страха. Считая Ван Горича врагом, Лансунг все же признавал, что старый ассасин прав, и крестовый поход закончится катастрофой. Впрочем, сейчас, внимая речам спикера, адмирал поневоле надеялся, что ошибается. Его не радовала перспектива защищать Терру одним только флагманом и звездолетами эскорта. Лансунг знал, чем это кончится. С каждой фразой Тул у флотоводца все сильнее пересыхало в горле. Он постепенно убеждался, что увидит свой главный кошмар наяву. На полях крылатой победы Сотни тысяч граждан смотрели ПИК-трансляцию обращения. Они впитывали слова с жадностью голодающих. Когда Юскина закончила, и низкие, ядовитые облака над императорским дворцом озарились вспышками фейерверка, не уступавшего салюту в честь Уланорского триумфа, люди взревели. Их рев звучал так же громко, как и после объявления о всеобщем призыве, но оттенок радости был иным. Тогда народ вновь обрел потерянную надежду. Теперь же мечта о крестовом походе воплотилась в жизнь, и все надежды возлагались на торговую армаду. Она стала последним шансом, последней стеной. И каждый житель Терры, во что бы он ни верил, в глубине души ясно понимал, насколько хрупка ее последняя стена. Зрители ревели до боли в напряженных глотках. Они отвергали наступающую вечную ночь и страшились, что гибель неизбежна. Они из последних сил цеплялись за скользкую нить над бездной. Одним словом, люди отчаялись. Но толпа продолжала ликовать. Многие плакали, некоторые грустили, что им не хватило места в космолетах, отправляющихся в сражение. Других вполне устраивало то, что они остались внизу. И эти граждане кричали, чтобы еще немного задержать следующий обязательный этап — жуткое ожидание. Народные массы на полях Крылатой Победы старались обрести силу в своей численности и громкости воплей. Но ближе к концу речи небо вновь очистилось, и люди увидели звезды и огоньки флота, и узрели орочью луну, и почувствовали всю отвратительную бессмысленность надежды. Тогда зрители взревели еще неистовее и не умолкали до тех пор, пока не сорвали глотки, пока не упали на колени, мучаясь болью от каждого вдоха. Они не почерпнули силы в окружающих, тиране увидели, услышали и ощутили только собственный страх, отраженный и усиленный в сотню тысяч раз. Все они по-прежнему кричали, словно пытаясь устоять пред волной отчаяния. Но прилив захлестнул людей, и они утонули. В тени башни Гегемона, в коридорах административного комплекса имперской канцелярии, площадью с целое государство, в лабиринтах трущоб округа Улья Опификс, где обитали бесчисленные легионы архитекторов, каменщиков и прочих придворных ремесленников, за полмира от них, у основания Врат Вечности, на любом из миллионов квадратных километров императорского дворца, граждане внимали речи Тул, прервав работу или молитву. Юскину слушали на другой стороне земного шара, в исполинской цитадели экклезиархии. Изображение и голос спикера проникали даже в крепость Инквизиции. В каждом уголке священной Терры ее жители, поодиночке или группами, искали успокоение во фразах и в царственном, триумфальном поведении Тул. Поодиночке или группами они поддавались отчаянию. По планете разносился крик столь же свирепый, столь же полно выражающий общую муку, как и тот вопль, что поднялся в час прибытия штурмовой луны. Люди голосили не от ужаса, но из страха перед возвращением ужаса. Их вера в армаду казалась верой умирающего пациента в панацею. Их рев служил боевым кличем для миллиардов, которые не думали о войне, пока она не пришла к ним сама. Отчаяние накатывало волной, захлестывало человечество, топило его. На тысячах судов торговой армады выступления Тул передавали для членов экипажей, добровольцев и солдат Астра Милитарум. Там оно не слишком занимало людей, у них были другие, более важные заботы. Корабли приходили в движение, запускали ускорители, снимали с якоря, летели в не слишком ровном строю, направляясь в битву. Завербовавшиеся только сейчас поняли, на что согласились. Многие испытывали головокружительное ощущение падения в пропасть или чувствовали, что палуба уходит из-под ног. Некоторым стало дурно. Из обзорного купола воинственной пылкости Галатея Хаас наблюдала за тем, как неисчислимые космолеты одновременно отправляются в путь сквозь пустоту. Орочья луна находилась прямо впереди. Планетоид еще не приближался, но уже выглядел крупнее. Глядя на его поверхность, арбитратор представляла, как будет сражаться там. Она всей душой желала, чтобы транспорт прорвался через оборону чужаков и высадил бойцов. До тех пор Галатея никак не могла повлиять на происходящее с ней, даже сделать вид, что влияет. Ей оставалось только ждать, доверяя свою жизнь Леандру Наркису и его команде. Корда нигде не было видно. Он с момента прибытия почти не выходил из грузового отсека. Хаас обменивалась взглядом с офицерами в паре шагов справа от нее. Оба носили горчичные мундиры, бурь Юпитера с красным кушаком. Под броней Галатеи теперь скрывалась такая же форма. Всех крестоносцев на борту пылкости зачислили в 546-й полк. Рядом с капитаном Брейлоном Гаттаном, старшим по званию среди гвардейцев, стоял заметно более пожилой комиссар Деклан Север. Мужчины кивнули Хаас. Их точно так же снедало нетерпение. «По крайней мере, — подумала Галатея, — я здесь, в космолете, участвую в гигантской атаке на орков!» Арбитратор была счастлива и не сожалела ни о чем. Обращение Тул, между тем, продолжалось и достигло высот неистовства. Транспорт разогнался, будто отзываясь на ее призывы. Армада, созданная благодаря целеустремленности спикера капитанов-артистов, набирала ход. Корабли все заметнее выравнивали строй, и флот уже не напоминал бесформенное скопление разнородных судов. Теперь он походил на широкий наконечник копья. Отдельные звездолеты стали частицами великого оружия. «Мощь Терры приближается к врагу, гоня ужас перед собой!» — изрекла Юскина. Но ужас тянулся и за армадой. Жители Терры понимали, что многие герои народного крестового похода, или даже большая их часть, но трон, пожалуйста, только не все, обречены погибнуть. Однако же, если их смертями будет куплено избавление от адской луны, мучеников восславит каждый. Люди страшились не потерь, а их возможной бессмысленности. Сам флот не был охвачен ужасом, его вытесняла решительность. А вот отчаяние держалось крепко. Отчаяние, воплотившееся в металле, энергии, скорости, наступательном порыве, но почти лишенное брони и оружия, удалялось от позиций на орбите. Огромнейшее гражданское ополчение в истории Терры мчалось навстречу оркам. Глава 14. Терра. Крепость Инквизиции. Вейнант и Ренденштайн открыто шагали главным воротам по переходу Сигелита. Прятаться уже не было смысла. Даже если их появление не ждали, попытка тайно пробраться в крепость Инквизиции закончилась бы плачевно. Кроме того, Вейнант хотела, чтобы все вокруг четко знали, ей нечего скрывать. Она не беглая преступница. Она и никто иной является представителем всей организации в Сенаторуме и в таком статусе прибывает сюда, под полярную шапку, в гигантские пещеры, где сосредоточена мощь Инквизиции. Прямая линия дороги тянулась через каверну настолько громадную, что в ней поместился бы боевой звездолет. Женщины спускались так глубоко в недра континента, что вечный холод с поверхности уже не мог пробраться сюда. Но воздух все равно был студеным. Изо рта Вейнант шел порог. Мороз словно бы приглушал стук ее сапог. Переход Сигелита, имевший сотню метров в ширину и тысячу в длину, когда-то вымостили плиткой с внедренной в нее проволокой, нити которой образовали переплетающиеся гексаграммные узоры. Их плотность была так велика, что путь превратился в исполинский нуль-генератор. Через каждые 10 метров по его бокам вздымались железные колонны с люменшарами. В их ярком свете дорога пронизывала тьму сияющей полосой. Ее не ограждало ничто, кроме теней с обеих сторон. Подобное освещение служило еще одной системой защиты крепости. В нем атака с обычным оружием становилась бессмысленной. Любой, кто приближался по переходу, не видел дальше обочин, откуда за гостями следили внимательные глаза. На протяжении километра человек оставался уязвим во всех смыслах, с подавленными пси-способностями, на открытом месте, слепой к возможным нападениям из тьмы. Для Винанд эти 15 минут ходьбы стали демонстрацией ее уверенности в себе. Инквизитор объявляла множеству наблюдателей, что не сомневается, она доберется до ворот невредимой. Ренденштайн ступала в шаге позади нее, держа руки по швам и развернув ладони. Поскольку даже невооруженную телохранительницу могли счесть угрозой, ей приходилось вести себя как можно безобиднее. «Я понимаю, тебе непросто», — обратилась к ней Винанд на середине пути. «Мне не нравится беспомощность. Так я не могу защитить тебя здесь. Это единственное место, где мне не нужна защита». Ренденштайн недоверчиво хмыкнула. «Я не лгу», — успокоила ее инквизитор. «Если бы с нами что-то могло случиться, оно уже произошло бы». «Ну, теперь мне намного легче». «Я серьезно. Мы успешно прибыли сюда, и у нас есть неплохая возможность исполнить задуманное». Телохранительница не ответила. Оглянувшись через плечо, Винанд увидела, что подруга задумалась. Впереди нависали над дорогой главные врата крепости. Стена с ними исчезала во мраке пещеры в обоих направлениях. Тяжелые двери, с виду из одного лишь кованного железа, символизировали мощь и скрытность инквизиции. В действительности эти листы крепились на адамантиевую основу. Шов между створками рассекал пополам огромную розетту, доходившую до верха 10-метровых ворот. Не было никакого практического смысла создавать их такими внушительными, такими монументальными. Никто не видел этих дверей, кроме самих инквизиторов и редких арестантов, однако исключительных и злополучных. Всех узников, прошедших здесь, казнили после того, как они утрачивали полезность. Полярную крепость не только не брали штурмом, ее ни разу не осаждали, но твердыня была готова ко всему. Сам ее облик указывал врагу на бессмысленность атаки и напоминал об уважении, коего заслуживали внутри слуги императора. У основания розетты стояла одинокая фигура. Мужчина был облачен в полный парадный доспех. Поверх панцирной керамитовой брони он носил черно-багряный плащ. Лента тех же цветов пересекала его грудь от левого плеча до ножен клинка. Его кирасы и наплечники золотились обережными символами, как и кобура плазменного пистолета. «Приветствую, Костелян Кобер», — сказала представитель. «Инквизитор Винанд», — кивнул он. Его поза, выражение лица, тон и слова были нейтральными. Винанд заранее предполагала, что Хенри Кобер станет для нее главной преградой. Он не запретит представителю войти, но может пресечь все ее попытки достигнуть цели. Пост Костеляна передавался сменщику ежегодно или после смерти занимавшего его инквизитора. Это официальное лицо не имело формального главенства над коллегами, в его полномочия входила только охрана крепости. Отсюда, впрочем, проистекала немалая административная власть, а значит, и опосредованное влияние. Непрерывная ротация не позволяла исполнителям обязанностей Костеляна набрать слишком много личного могущества. Преемник всегда исправлял положение. Но срок Хендрика еще не истек, и он мог помешать Винанд. Она решила немедленно перейти к делу. На последнем этапе странствования инквизитор услышала речь Тул и поняла, что времени для ухищрений не осталось. «У меня будут с вами проблемы?» — спросила Винанд. «Ваше поведение вызвало серьезные вопросы». «Но обвинения не выдвигались», — утвердительно произнесла она, подметив, что Кобер не ответил прямо. «Пока нет», — признал Костелян, после чего добавил. Инквизитор Ван дер Декарт мертв. Инквизитор Махтанин убит. Совершено покушение на жизнь инквизитора Веритуса. И на мою, напомнила Винанд. Ее поразила новость об Асприоне. Судя по всему, за работу взялся Ван Горич. Я никого не обвиняю, продолжила она. Меня не интересуют бесцельные схватки. Если вы считаете, что я организовала заказные убийства по дороге сюда, то крайне сильно мне льстите. Мне не кажется, что они совершались по вашему приказу. Я думаю, что эти смерти имеют к вам отношение. Если я повинна в них и нарушила закон, то отвечу за свои прегрешения. Но официального обвинения нет, и меня не лишали чина. События развиваются стремительно. Мы обязаны реагировать на них. Или вы хотите, чтобы инквизиция безнадежно увязла во внутренних интригах, как верховные лорды? Мне известно, что происходит вокруг. А вы осознаете причины для беспокойства инквизитора Веритуса? Неверный ход сейчас может погубить Империум. Согласна. Именно поэтому я здесь. Вы знаете, какая сегодня стратегическая обстановка на Терре. Теперь, если позволите, Костелян, я войду. Мне нужно заняться делом. Вы много на себя берете, заметил Хенрик, однако шагнул в сторону. Иначе никак. Винан двинулась вперед. Ренденштайн последовала за ней. Встроенные гаусс-пик-модули, подтвердив личность и ранг представителя, дали команду открыть ворота. При возведении крепости Инквизиции использовались пещеры под южной полярной шапкой, но не только они. База в обычных подземельях, соединенных туннелями, не подошла бы такой организации по статусу, поэтому строители вырыли колоссальные каверны, порой превосходящие по размерам гранд-крейсер. Внутри поднялись стены, шпили и башни, высочайшие из которых пронзали континентальную кору. С поверхности они выглядели как одна из горных цепей, покрытых ледниками. Некоторые здания и в самом деле располагались внутри выдолбленных пиков, другие ни в чем не уступали настоящим вершинам. В цитадели, тюрьме и бронированном кулаке, надежном убежище и лабиринте, соединялись секретность и могущество, облачившиеся в одежды из металла и камня. За дверями начинался короткий и широкий сводчатый коридор, ведущий к громадному круглому залу с куполообразной крышей. Помещение, разделенное на 10 ярусов, служило отправной точкой для главных переходов в каждую секцию крепости. По ряду туннелей следовали легкие магнитопланы. Из центра купола на визитеров испытующе смотрел серебряный череп. От него исходили радиальные лучи, символизирующие всеведение, а на крышу выводился пикт-поток неба под бастионом Инквизиции. Зрителю казалось, что он стоит снаружи, на виду у пустоты, беззащитный перед взором Императора. На всех уровнях виднелись инквизиторы, служители и сервиторы. Многие коллеги Виенант останавливались, чтобы изучить вновь прибывших с балконов. Кое-кто кивал, прочие шагали дальше. Особенно тесно было на пятом ярусе, где толпа следовала в направлении железного дозора. Сзади послышались шаги Кобера. Женщины дождались его, и представитель указал на заполненный пятый уровень. «Похоже, они там из-за меня. Вы понимаете, что должно произойти дальше?» — кивнул Хенрик. «Я бы сама потребовала заседания. В вашем благородстве, инквизитор Винанд, я никогда не сомневался. Спасибо!» Взглядом она приказала Ренденштайн молчать. «Разрешите?» — произнес Костелян, переводя разговор на твердую почву формальностей. Представитель ответила легким кивком, и Кобер повел их вперед. Все трое поднялись на пятый уровень по винтовой лестнице вдоль стен ротонды и заняли места в магнитоплане. Тот представлял собой череду стальных скамей, закрепленных на открытой платформе. Через час поезд прибыл в железный дозор, еще час ушел на то, чтобы добраться до входа в камеру Стеллата. Хенрик остановился у двери, пропуская Винанд. Камера Стеллата была чем-то вроде увеличенного октагона с полным набором подавляющих оберегов и глушителей псионического поля. Здесь собирались великие конклавы, но не только ради открытых дискуссий. Встречи также завершались, и нередко порицаниями, наказаниями и казнями. Форма зала подчеркивала равенство всех присутствующих. Его центр всегда пустовал, и внимание участников во время дебатов смещалось от одного ряда к другому. Тем не менее центр существовал, и представитель, спустившись туда по ступеням из черного мрамора, заняла место за трибуной на округлой площадке. Подставкой, окованному бронзой пюпитру, служил высохший труп врага Империума, согбенный под крышкой кафедры, массивным крылатым черепом, символизирующим тяжесть обвинений. Став здесь, Винан взяла на себя две роли — оратора и подсудимого. Платформа с кафедрой висела в воздухе, окруженная кольцами сидений, вделанных в гигантские стены палаты. Ряды над пюпитром были отведены старшим инквизитором. Винанд повернулась лицом к своим слушателям. «Отлично! Все мы собрались, все мы знаем о положении снаружи. Времени у нас нет. Прямо сейчас верховные лорды совершают величайшую глупость. Кто-нибудь здесь считает, что их авантюра не закончится катастрофой?» Она покачала головой, давая понять, что вопрос риторический. «Уже можно отсчитывать часы до момента, когда Терра лишится большей части гарнизона Астра Милитарум. Космофлот и так отсутствует!» Представитель перевела дыхание. «Я всегда четко понимала угрозу, которую губительные силы представляют для Империума. Вижу ее и сейчас. Но я также понимаю, что бороться нужно с явной опасностью. Собратья инквизиторы, орки здесь, сейчас. Мне очевидно, и думаю вам тоже, что у нас остался единственный вариант ответных действий. Не стану оскорблять вас ненужными попытками доказать необходимость такого шага. Другого выхода просто нет. Поэтому я официально инициирую данную процедуру в вашем присутствии». Развернувшись, Винанд оглядела все собрание. «Итак», — закончила она, — «пора браться за работу». И вышла из зала. Ренденштайн ждала ее у двери. «Вот значит, как это делается», — заметила телохранительница, вскинув брови. Ей пришлось повысить голос, так как после ухода Винанд в палате поднялся немыслимый гвалт. «В политике важно правильно вести себя», — сказала представитель, — «как я и поступила». Она зашагала по коридору к рельсам магнитоплана. Следующая остановка в ее плане находилась в другом крыле цитадели и многими уровнями ниже. Винанд не хотела прикидывать, какое расстояние преодолеют торговые суда до того, как она попадет в зал Сомнум. «А нас не остановят? Если остановят, то остановят. Если нет, незачем терять время». Ожидая, пока поезд вернется на станцию камеры Стеллата, инквизитор обратила внимание, что Ренденштайн встревожена. «В чем дело?» — спросила Винанд. «Когда ты ушла, Костелян сообщил мне кое-какую информацию, которую ты должна передать мне. По-моему, он просто делился сведениями. Думаю, Коберу было безразлично, как я поступлю с ними. Это часть последней сводки по крепости». Женщины сели на подошедший магнитоплан. Других пассажиров на маршруте не было. «Итак», — произнесла инквизитор, — «перехват сообщений с флота черных храмовников в системе Остром. Там все расплывчато, но, похоже, Орочья Звездная крепость атаковала регион, прилегающий к Куку Ужаса». Винанд переварила услышанное. «И Кобер считает, что чужаки открыли второй фронт. Да, теперь вовлечены и силы хаоса?» «Ладно», — отозвалась инквизитор. «Ладно». Она кивнула своим мыслям. «Значит, потом». «Что потом?» «Займемся этой проблемой потом, как бы она ни развивалась». «Ясно». Поезд притормозил после пересечения с другим широким туннелем. Женщины ждали. «Или они арестуют меня, или нет», — подумала инквизитор. «Объясни, что тебя беспокоит?» — попросила она Ренденштайн. Понимая, что через несколько секунд все может обернуться скверно, Винанд не хотела, чтобы между ними оставались какие-то недоговоренности. «Если губительные силы участвуют в этой войне, то, возможно, Веритус прав», — закончила представитель. Магнитоплан остановился. На платформу вошли с десяток инквизиторов. Нескольких сопровождали серого черепа. Устройства зависли над лавками возле хозяев, записывая тихо диктуемые ими фразы. Поезд тем временем снова набрал ход. Винанд узнала одну из пассажирок, Милицу Болдуин, вместе с которой вела расследование на Антагонисе. Жесткая, но честная женщина. В политике же требуется гибкость, и, пожалуй, поэтому Милица обладала меньшим влиянием, чем следовало бы в ее годы. Усевшись на скамью, впереди Винанд и ее телохранительницы, Болдуин обернулась и смирила инквизитора невыразительным взглядом. «Что, заблудшая овца вернулась подтолкнуть нас к решительным действиям?» «Да, заседание завершилось». «Формально нет», — покачала головой Милица. «Но я не сомневаюсь, чем оно закончится. Новости уже разошлись. Орки здорово выручили тебя сегодня». «Значит, ты мне поможешь?» «Нет, у меня другие дела. Уверена, тебе и так окажут любое содействие». Она начала отворачиваться, вдруг замерла и добавила: «Надеюсь, ты не ошиблась! Я права!» Винанд взглянула на Ренденштайн. Та продолжала нервничать, хоть и не подавала виду. «Серьезно!» — сказала ей инквизитор. «У нас нет выбора!» «Я не сомневаюсь!» «Сомневаешься, как и следует делать! Спасибо тебе!» «Риск! Понятен мне! Если что-то пойдет не так, знаю, о чем ты думаешь. Я не забыла о сведениях Кобера, но мы должны их игнорировать. Нельзя отвлекаться на мелочи. Никогда не считала хаос мелочью. Сейчас это так». Глава 15. Система Сол. «Не может быть, чтобы мы застали их врасплох», — сказала Конт. «Конечно нет!» Наркиз не садился на командный трон, а расхаживал по мостику перед главным окулюсом. Армада приближалась к орочей крепости, и та понемногу заполняла небо. Пятна на поверхности луны превратились в металлические ущелья и горные хребты. Леандр не видел порядка в их очертаниях. Просто грубая сила, взяв камень и железо, слепила свой портрет геологических масштабов. Цитадель висела в пустоте, темная и безмолвная. Она ждала подлета человеческих кораблей, не реагируя на них. С момента прибытия планетоид оставался таким же неподвижным. Капитан даже некоторое время лелеял надежду, что зеленокожие погибли во время перехода, но после отринул ее. «Почему они не атакуют?» — пробормотала Деметрия. Первый помощник стояла на полпути между троном и штурвалом, опираясь на пульт контроля груза. Конт словно бы раздумывала, не прыгнуть ли на Луну прямо отсюда. Поле обзора окулюса было перенасыщено кораблями. Наркису казалось, что на крепость льется бесконечный металлический дождь, причем основная часть флота находилась за кормой воинственной пылкости. Леандр заранее приказал Ралису вести транспортник в авангардной четверти армады. Он хотел первым увидеть, что произойдет. Так говорил себе Наркиз. Или надеялся, что так все закончится быстрее? Об этом Наркиз спрашивал себя. «Нет», — отвечал он, — «мы сразимся, выживем и победим». В строю пылкость следовала за исполинским сверхтяжелым грузовозом «Привольная судьба». Гигант, везущий сотню тысяч солдат и добровольцев, находился левее по носу. С виду прочный и громадный, как планета, он станет щитом для корабля Леандра. Капитан не стыдился подобной тактики. Его долг состоял в том, чтобы добраться до Луны. Наркиз не подчинялся гвардии или космофлоту. Пусть они спорят о вопросах чести. Пока что, впрочем, транспортник не нуждался в заслонах. армада уже покрыла больше половины расстояния до цели. Орочья цитадель не отвечала. И вдруг она ответила. Время раскололось вдоль кратчайшего мгновения. Позади него, в прошлом, остались спокойная пустота и грандиозная мечта о народном крестовом походе в ее чистейшем, идеальном воплощении. На другой стороне, в безжалостно правдивом настоящем, были реальности чужаки, наконец вступившие в бой. Наконец! Леандр понял, что отчасти испытывает облегчение, как будто свершилось некое давнее ожидаемое событие. От осознания этого капитану стало дурно. «Что они сотворили с нами?» — не понимал Наркиз. На металлической поверхности распахнулись проемы. Планетоид словно бы поразила стремительная проказа. Бреши озарило пламя бесконечного потока запусков. Орки протянули лапу к армаде. «Заведи нас за привольную судьбу!» — велел Леандр рулевому. Язен Ралис уже менял курс, и грузовоз впереди затмевал луну. «Это не ракеты!» — сказала Конт. Зеленокожие высылали эскадрильи истребителей одну за другой. Некоторые мчались в лобовую атаку на флот, другие заходили с флангов. Чужаки атаковали торговую армаду со всех направлений, подобно сжимающимся когтям. С обратной стороны крепости появились два крупных орочьих крейсера. Они следовали за перехватчиками, хотя и не так быстро. На фоне планетоида приближающиеся звездолеты выглядели крошечными, но их грубые, агрессивные силуэты, тяжелая броня и батареи орудий внушали ужас. Наркиз с внезапной четкостью осознал, что в крестовом походе нет ни одного боевого корабля. Как он мог поверить, что хотя бы одному судну удастся проскользнуть? Проворство их не спасет. Но другой защиты все равно нет. «Подведи нас вплотную!» — скомандовал Леандр. «Двигатели грузовоза!» — начал Язен. «Да, я знаю! Так близко, чтобы не попасть под выхлоп!» Они скроются в сиянии ускорителей судьбы, ярких, как новая звезда. «А если чужаки начнут бить по двигателям?» — спросила Конт. «Будем удирать!» Орочьи истребители обрушились на флот. Враждебный рой заполнил промежутки между тиранскими кораблями. Каждый большой транспортник окружило множество эскадрилей. К привольной судьбе они слетались, будто мухи на кусок падали. Человеческие суда начали маневрировать, и единый строй распался. Происходящее напоминало скорее пляску, чем битву. У армады не было пушек, а зеленокожие не открывали огонь. «Почему они не стреляют?» — поразился Наркиз. «Идут на абордаж», — предположила Диметрия. Она не ошиблась. Перехватчики чужаков были слишком крупными для одноместных машин. Вначале Леандр боялся, что в их раздутых корпусах скрываются бомбы или торпеды. Теперь он предпочел бы снаряды десантникам. Стая истребителей вокруг грузовоза закрепилась на его обшивке. Блеск выхлопа судьбы скрыл от капитана остальное. «Можешь подойти еще ближе?» — спросил он Ралиса. «Рискованно, сэр! Как и подставить брюхо зеленокожим?» На приборных панелях мостика вспыхнули тревожные руны, завыли сигналы опасного сближения. Язен вырубил их. Двигатели грузовоза засверкали еще ярче. Сражение превратилось в отдаленный, запутанный круговорот событий. Вспыхнул окулюс правого борта. Три орочих космолета дали залп по небольшой яхте. Суденышко вмещало лишь пятерых пассажиров, но его хозяин вызвался поучаствовать в великом деле. Яхта погибла. Люди на ее борту стали первыми потерями армады. «Она была слишком маленькой», — подумал Наркиз. «Чужаки не видели смысла захватывать ее и просто убрали с дороги. Если нас возьмут на абордаж!» Ралис умолк, не договорив. «Что ты предлагаешь?» Леандр догадался и сам. «Мы скоростнее грузовоза! Я успею влететь в сопло! Быстрая смерть!» «Нет!» — бросила Конт. «Будем драться!» «Пока они не доберутся до мостика!» — добавил капитан. Он уже выбирал между вариантами поражения. Корпус привольной судьбы затрясся. Полковник Эрих Ланзер понял по звуку, что враг пробивает бреши в обшивке. Оглядев подчиненных, множество отделений его гранитных блюстителей посреди моря добровольцев, офицер увидел, что штатские даже не выронили винтовки. Уже неплохо. Но крестоносцы были перепуганы. Они явно не представляли, что им придется сражаться с орками еще до высадки на Луну. «Оружие к бою!» Ланзер стоял на возвышении, в хвосте грузового отсека, где его видел и слышал каждый. Вибрация корпуса усилилась, но Эрих еще не разобрался, откуда ждать прорыва. «Нас здесь тысячи! Мы застрелим всех, кто атакует нас!» Полковник не лгал, просто умалчивал, что это почти ничего не изменит. Сержанты Беслер и Партен, находившиеся ближе всего, многозначительно ухмыльнулись ему. Они все понимали. Последнюю боевую операцию полк проводил именно против зеленокожих. Очередное несложное задание по подавлению неприятеля. По иронии судьбы, тогда блюстители брали орков на абордаж, разнося в клочья их пиратскую флотилию из металлолома. Битва получилась неравной, в точности как нынешняя. Выигрышной тактики у Ланзера не имелось. Они успели обучить гражданских лишь тому, как нажимать на спуск. Ну и пусть. Идея похода как-никак заключалась в том, чтобы задавить орков числом. Можно попробовать проделать это здесь. Сколько бойцов чужаки смогут доставить через бреши? Скрежет стал оглушительным, чудовищным. Корабли зеленокожих вскрывали обшивку привольной судьбы чем-то вроде дисковых пил. Их шум заполнял грузовой отсек. От лица Эриха отхлынула кровь. Он понял, что источники вибраций расположены вдоль всего корпуса. Многие из них над секцией блюстителей. Слишком близко друг от друга. Так не поступали даже самые отчаянные налетчики. Откуда им знать, есть ли на судне гермозатворы для изоляции безвоздушных отсеков? Но если их такое не волнует... Орки не пробивали этот участок оболочки. Они вырезали его. Круто развернувшись, Ланзер бросился к задней стенке. Полковник впечатал ладонь в кнопку главной внутренней двери отсека. И та со стоном поползла вверх. «Выходим!» — рявкнул Эрих. «Быстро!» Его заглушил скрипучий вопль раздираемого металла. Впрочем, Беслер и Партен видели командира и уже толкали солдат и добровольцев к выходу. Началось ползучее движение в верном направлении, поначалу слишком медленное. Оно ускорялось по мере того, как все больше людей замечали жесты Ланзера и первые признаки бегства. Их подгонял ужасный шум снаружи. За порогом начинался широкий коридор, достаточно вместительным для погрузчиков сервиторным управлением, которые ездили между трюмами. Толпа текла мимо офицера непрерывной струей, почти без задержек. «Слишком мало», — понимал Эрих, — «и слишком поздно». Выбраться успели сотни, внутри оставались тысячи, к тому же штатских охватила паника. Полковник заметил, что блюститель у внешнего корпуса держит позиции, наводя лазерные винтовки в сторону противника. Символический жест, им не в кого будет стрелять. Эвакуироваться они тоже не успеют, время вышло. Поэтому гвардейцы сохраняли строй, предпочитая честь бессмысленному отступлению. Некоторые из них оглядывались на Ланзера через весь громадный отсек, и командир салютовал им. Уходящий воздух зашипел, как великанский змей. Вновь ударив по кнопке, Эрих бросился в толчею. Навстречу ему из коридора задул ураган. Скрежет за спиной, стал неописуемо мучительным. Потом раздался хлопок, слишком мощный, чтобы называться звуком. Исчезла почти половина наружной стены. Фрагменты корпуса, вертясь, умчались в пустоту, подгоняемые улетучивающейся атмосферой. С собой она унесла крестоносцев, выбросив их из трюма в огромное ледяное ничто. За пробойной Ланзер увидел пару орочих истребителей, из носов которых вытягивались шарнирные манипуляторы, оканчивающиеся циркулярными пилами 4-метрового диаметра. Они по-прежнему вращались, но скрежет умолк, лишь бессмысленно ревел ветер. Поток воздуха снаружи мешал офицеру идти, словно кандалы с ядром. Из его носа и ушей хлынула кровь. Дверь опустилась до половины. Эрих шагнул к ней, борясь со шквалом декомпрессии, схватился за край проема и рванулся вперед, толкаясь застрявших бойцов в спины. Мужчина перед ним упал. Ураган швырнул его в Ланзера, но полковник крепче вцепился в косяк и удержался, едва не вывихнув руку. Между полом и дверью оставалось меньше 2 метров. Рев воздуха сменился отчаянным, визгливым свистом. Пригнувшись, Эрих с трудом завернул за угол, в коридор. Он ударился головой о низ опускающейся преграды и сел, привалившись к стене. Затвор закрылся, прижав нескольких крестоносцев. Ветер верещал еще пару секунд, пока плоть и кости сдерживали массивную стальную плиту. Потом гидравлика в союзе с тяжестью металла взяла верх, раздавив и разрубив тела. Шквал прекратился. Хватая воздух, Ланзер поднялся, прошел вперед и встал во главе колонны бойцов, успевших покинуть трюм. По пути он растолкал 3 гражданских, пока не добрался до отделений Партен и Бесслера. Кроме них не спасся ни один блюститель. «Чушь какая-то!» — заметила Партен, утирая размазанную кровь с верхней губы. «Зачем напрягаться и вскрывать корабль? Почему они просто торпеду не пустили, если не хотели брать нас на абордаж?» «Может, поразвлекаться решили?» — высказался Бесслер. Эрих покачал головой. «Когда зеленокожие желают повеселиться, то без промедления бросаются в атаку!» Следом полковник выкрикнул приказ замолчать. Штатские начали хныкать тише, и Ланзер услышал то, чего опасался. Вибрирующий скрежет из множества других частей судьбы. «Орки идут на абордаж! Тут они нанесли обезглавливающий удар, разом уничтожили большую часть наших сил!» «Выходит, чужаки все продумали», — с трепетом произнесла Партен. «Меня их замыслы не интересуют», — оборвал ее Эрих. Не следовало говорить вслух о том, что зеленокожие могли спланировать атаку на судно, исходя из его структуры и вероятного размещения гарнизона. Такие речи не помогут крестоносцам сделать то, что должно, и ничего не изменят. Но как же им поступить? Ланзер подумал о других трюмах привольной судьбы с десятками тысяч крестоносцев. Скорее всего, орки поступили с ними так же. «Двинемся по внутренним переходам», — решил он. «Цель — мостик. Если чужаки высадятся, сдержим их там». Полковник оглядел гражданских. Многие до сих пор выглядели решительно, но все были напуганы. Их мечта о крестовом походе только что омрачилась. «Вы хотели драться с зеленокожими?» — рявкнул на них Эрих. «Вам повезло! Начнете раньше других! Вперед! Порвем их на куски!» Ланзер повел отряд в сторону кормы, к надпалубным сооружениям. Гвардейцы Партен и Бесслера издавали боевые кличи, поддерживая в штатских волю к борьбе, и вскоре 300 душ в узких коридорах грузовоза превратились в толпу, воинство, приливную волну гнева, готовую затопить врага. Дрожь от орочьих пил в глубинах корабля прекратилась. Теперь можно было представить, что ничего плохого не происходит. Полковник ощутил, что крестоносцы еще немного приободрились. Преодолев 2/3 расстояния до мостика, они столкнулись с неприятелем. Около 20 ксеносов вырвались из бокового прохода, ведущего в один из малых трюмов. Раздавать приказы было некогда. Эрих и его блюстители опустились на колени и открыли огонь по пересечению коридора впереди. Первые ряды гражданских присоединились к ним. Добровольцы палили беспорядочно, но промахнуться просто не могли, и зеленокожие падали под лазерными очередями. Люди триумфально и яростно завопили, так громко, что вокруг них затряслись переборки. Орки не стреляли в ответ, просто мчались на крестоносцев. Рухнули еще несколько чужаков, после чего Ланзер выхватил меч и побежал вперед. Он осознавал, что нельзя позволить оркам перехватить инициативу. Гражданские ринулись следом за полковником. Враги сошлись посреди коридора. Те ранее имели превосходство в численности, орки — в физической силе. Битва перешла в рукопашную схватку, буйство обогренных кровью мечей. Снаряжение добровольцев было стандартным, лазганы со штыками. Броню носили единицы. Все зеленокожие имели огнестрельное оружие, но в ближнем бою дрались клинками. Эрих сражался с орками прежде и привык к виду их громадных мачете и топоров. Однако эти рубила всегда уступали человеческому снаряжению. Оружие и доспехи ксеносов, с которыми он бился сегодня, были такими же увесистыми, но казалось, что чрезмерная массивность задумана создателями оснащения, а не призвана возместить недостаток их таланта. Мечи имперцев тупились и гнулись, обрушиваясь на броню зеленокожих. Тела людей разваливались на куски под ответными ударами. По палубе текли реки крови. Ланзер едва мог пошевелиться в толчье, но теснота была его союзником. Чужаки не могли размахнуться, чтобы целиком использовать преимущество в силе. Ловким движением полковник всадил лезвие в подбородок одной из тварей в шлеме. Острие вошло в мозг. Давление тел не позволило трупу упасть, и Эрих успел вытащить клинок. Более рослый ксенос, издав нечто среднее между смешком и рычанием, замахнулся на офицера сикачом. Увернуться Ланзер не мог, однако склонил голову на бок. Этого хватило. Тесак вошел в череп мужчины позади блюстителя, застряв на уровне глаз. Подняв лазерный пистолет, полковник выстрелил чудовищу в центр лба. Оно моргнуло. Зеленая кожа затлела от ожога. Чужак выдернул клинок, сбив при этом с ног несколько меньших сородичей. Не дожидаясь второго удара, Эрих выпустил в орка еще 5 лазерных разрядов. Чтобы свалить врага, гвардейцу пришлось буквально сжечь ему морду. Ланзер сделал полшага вперед, наступая на трупы. Громадный кулак врезался ему в висок. Ошеломленный, Эрих, видя все как в тумане, провел выпад наугад. Везение или рука императора направили его. Клинок пронзил мышцы зеленокожего до самого сердца. Толчок едва не выбил офицеру плечевой сустав. Ксеносы по-прежнему атаковали. Их невозможно было оттеснить. Они наступали тараном зеленой плоти, сокрушая человеческую стену. Шаг за шагом крестоносцев вытесняли из коридора. Но они разили неприятелей клинками с отчаянием умирающих. Люди гибли десятками, орки — по одному. Чужаки закончились раньше. Залитый кровью Ланзер оперся спиной о переборку, жадно хватая воздух. Правый бок соднил от удара силовой клешней. Если бы она не прошла по касательной, то сокрушила бы офицера. Впрочем, Эрих все равно чувствовал, как сдвигаются обломки ребер. Интересно, скоро ли один из них пробьет легкое? Полковник отогнал мысли о медотсеке. На такое счастье надеяться не стоило. Блюстителю повезет, если он протянет достаточно долго, чтобы умереть от этой раны. Коридор напоминал мясницкую лавку. Останки орков и людей утопали в густых темно-красных лужах. Большинство тел чужаков остались целыми. Части множества человеческих трупов были разбросаны вокруг. Стоял густой смрад. Ланзеру казалось, что он дышит взвесью крови и измельченных потрохов. Партен была залита кровью, как и сам полковник, но не получила серьезных ранений. Левая рука Бесслера, ниже локтя, превратилась в бессмысленное месиво, и кто-то из его бойцов накладывал жгут на обрубок. Мертвенно-бледный сержант держался на грани потери сознания. Оба отделения понесли тяжкий урон. Также погибли 2/3 гражданских. Но крестоносцы взяли верх, и их широко распахнутые глаза тускло блестели от опьянения победой. Эрих оттолкнулся от стены. «Идем дальше!» — хрипло скомандовал он. Задержавшись, отряд потерял бы наступательный порыв, рожденный из непростого триумфа. Любая скверная мысль заставила бы всех отчаяться. Полковник зашагал вперед, но пошатнулся и замер. Чувствуя на себе взгляды бойцов, он выпрямился и, убедившись, что твердо стоит на ногах, вновь направился к мостику. Походка Ланзера выровнялась, падение ему не грозило. Измотанные и потрепанные, блюстители и крестоносцы шли уже медленнее, но отчаянно жаждали битвы. Больше им ничего не оставалось. Офицер то и дело слышал звуки боя, но они всякий раз оказывались эхом, преодолевшим длинный лабиринт коридоров. Что бы там ни происходило, его отряд был слишком далеко и не мог помочь. Их целью являлся мостик. Партен поравнялась с командиром. «Разрешите обратиться, полковник?» «Обращайтесь, сержант!» «Как долго мы сможем оборонять мостик?» «Мы заблокируем дверь, даже если орки пробьют ее. Проход, тому же этого коридора, я видел. Помеха для врагов, преимущество для нас. Нам не требуется победить, нужно лишь сдерживать их достаточно долго». «Сколько именно?» «Пока мы не достигнем Луны». Ланзер произнес это так, словно планетоид был концом всего. «Так и будет», — подумал блюститель. Женщина кивнула, поверив его оптимизму, или смирившись с неизбежным. Покинув грузовые палубы, крестоносцы поднялись на несколько уровней к мостику, расположенному вверху надстройки. Отголоски сражения звучали все тише. «Возможно, время еще есть», — решил Эрих. «Может, мы достаточно оторвались от их абордажных партий и успеем организовать что-то похожее на оборону?» У основания простого металлического трапа, ведущего на командный ярус, Ланзер услышал шум сверху, не боя, какой-то деятельности. В надежде на лучшее офицер взбежал по ступеням, хотя при каждом вдохе его легкие словно бы пронзало ножами. От верхней площадки к правому и левому бортам уходили широкие переходы. Дверь на мостик ждала прямо впереди. Она была открыта, и изнутри на палубу сочилась кровь. Орки добрались сюда первыми. Битва закончилась, и мерзкие, жалкие существа, рабы зеленокожих, выволакивая тела на палубу, сваливали их у переборок. Мельком взглянув на Эриха, они захихикали и стремглав рванулись на мостик, призывая своих хозяев. Ланзер направился туда же, не чувствуя ног, не владея руками. Тело полковника словно бы распалось на фрагменты, независимо и бесцельно движущиеся вперед. Он почти утратил разум, превратился в сервитора, завершающего бессмысленную задачу, лишь потому что нет других команд. Левая рука сама вскинула пистолет. Пальцы не подчинялись Эриху, стрелять было неудобно. Правая рука повисла плетью, острие волочившегося меча царапало палубу. Сзади что-то зашумело. Крики, стоны, грохот сапог, визг лазерного разряда. Пожалуй, Ланзера это не интересовало. Звуки не имели значения, они были слишком далеко. С мостика вышел орочий военачальник, великан, которому пришлось согнуться вдвое, чтобы протиснуться в дверной проем. Палуба затряслась под сабатонами колосса, похожего на двуногий танк. Когда полковник выстрелил в чужака, тот раздвинул губы в ухмылке, обнажив клыки длиной с ладонь Эриха. Глаза чудовища блеснули весельем. Оно ударило Ланзера наотмашь, раздробив ему скелет и отшвырнув человека вниз по трапу. Жест Ксеноса вышел небрежным, в нем сквозило разочарование, возможно, даже скука. Привольная судьба набирала высоту, повернувшись носом к крейсеру зеленокожих, который двигался над тучей судов армады. Маневр был медленным и настойчивым. Так повел бы себя ледник, решивший вдруг пойти на таран. Наркиз уже хотел приказать Ралису держаться позади грузовоза, но вдруг заметил, что орочи истребители разлетаются прочь в поисках новых целей. Капитан осознал, что судьба не проводит самоубийственную атаку. Ее захватили чужаки, и теперь новый экипаж ведет корабль на соединение с крейсером. Воинственная пылкость лишилась защиты. Пару секунд Леандр раздумывал над тем, насколько нелепо заботиться о прикрытии с учетом того, куда направляется транспортник. «Рулевой, хватит прятаться!» — велел он Язену. «Пора ускоряться! Полный ход!» «Еще остались крупные суда», — заметила Диметрия. «Такими темпами! Орки скоро их все заберут!» «Вот именно, смотри!» В похожих ситуациях Наркиз всегда прислушивался к Конт. Пылкость дожила до сегодняшнего дня лишь благодаря тому, как сочетались их таланты. Капитан умел импровизировать, Диметрия видела общую картину. Она анализировала множество факторов и выдавала Леандру готовый маршрут. Поэтому он сосредоточился на крупных судах. Каждая из них окружали плотные рои чужих космолетов, которые вскрывали корпуса и высаживали абордажные партии. Также ксеносы охотились на небольшие корабли поодаль от гигантов. Многие брали штурмом, самые маленькие уничтожали. Но сосредоточившись на главных трофеях, враги игнорировали транспорты, находящиеся поблизости от сверхтяжелых грузовозов и летающих заводов. «Лево руля!» — скомандовал Наркиз. 30 градусов вниз! Кузни Европы!» «За двигатели?» — уточнил Ралис, уже меняя курс. «Нет! Сохранять ускорение!» Под ногами Леандра слегка завибрировала палуба. Воинственная пылкость набирала ход, готовясь к гонке, где призом станет спасение. Ее самой, всех людей на борту и последней надеждой на победу. «Скользни вдоль борта, потом к разносящейся вести!» Он указал на колониальный корабль сразу за кузней. «Понял? Да! У нас быстрый корабль рулевой! Давай покажем это оркам! Они нас даже не увидят!» «В том-то и смысл!» — отозвалась Конт. Пылкость ринулась к кузне Европы. «Камешком по воде!» — посоветовал Наркиз. И Язен послушал его. Рулевой направил судно под острым углом к летающему заводу, словно хотел приземлиться на его плавильный цех, но прошел выше надстройки. Орки скопились на бортах гиганта, и на миг показалось, что путь впереди свободен. Но затем со стороны носа появилась еще одна эскадрилья, мчавшаяся к мостику. Воинственная пылкость находилась с ней в одном эшелоне. «Вниз!» — гаркнул капитан. Пару десятилетий назад Ралис оспорил бы столь безрассудный приказ. Когда-то в самом начале службы рулевого на транспортнике Леандр под дулом пистолета заставил его выполнить маневр, который, как твердил Язен, разорвал бы корабль на куски. Все прошло удачно, и они сбежали от более скоростных и проворных корсаров. С тех пор пилот не сомневался в Наркисе. Сейчас он бросил пылкость в вихрь безумия, словно управлял истребителем, а не грузовиком. Ралис опустил нос звездолета, нацелив его на плавильный завод. Если произойдет столкновение, и транспортник пробьет плазменные резервуары колосса, последующий взрыв уничтожит немалую часть флота. Поверхность контейнеров заметно приблизилась. Пылкость уже летела ниже верхушек вытяжных труб, растущих со всех сторон, подобно стальному лесу. Леандра накрыла тошнотворной волной предчувствие катастрофы, но он промолчал. Капитан ощущал, как Язон страстно желает набрать высоту, однако сдерживает себя. Еще секунда, и еще. Чужаки проносятся над ними. Жди, жди. Столкновение через два вдоха. Пора. Выравнивай. Один вдох. Вид в окулюсе менялся с сонной неторопливостью движения тектонических плит. Второй и последний вдох. Воинственная пылкость выровнялась. Легко коснувшись брюхом крышки резервуара, транспортник лишился нижнего УСПИ-комплекса. Впереди уходил вверх корпус кузни. Зеленокожие остались позади. «Поднимай!» — скомандовал Наркис одновременно с тем, как Ралис вновь изменил курс. Корабль чуть отдалился от исполинского завода, но Язин летел параллельно ему, пока не миновал нос кузни Европы. Тогда пылкостью стремился к разносящейся вести. Если у торговой армады и был строй, теперь он полностью развалился. Космос вокруг бурлил от космолетов. Одни увертывались от врагов, других брали на абордаж. Паникующие пилоты не замечали друг друга, и в столкновении гибло больше судов, чем под огнем ксеносов. Транспортник Леандра пронесся сквозь рассеивающуюся плазменную дымку. Мимо промелькнули вертящиеся фрагменты корпуса. По дороге к Вести Наркис заметил нечто, принятое им за еще одну тучу обломков. При сближении он увидел застывшие в агонии тела тысяч крестоносцев, выброшенных из брешей в бортах колониального корабля. И все же на каждый звездолет, врезавшийся в другой, и на каждый захваченный орками, приходилось два, что продолжали путь. Флотилия двигалась в полном беспорядке, но по-прежнему сближалась со штурмовой луной. Отдельные суда вырвались далеко вперед. Дистанция между элементами армады возрастала. Любые намеки на совместное действие исчезли, но кораблей было так много, что они все еще летели к цели плотным роем. Переселение воинственных народов на планетоид продолжалось. Еще ближе. Леандр боролся с желанием уставиться на уродливый лик цитадели, понимая, что потеряет нить верных ежесекундных решений, благодаря которым пылкость еще могла достичь пункта назначения. Капитан потел от страха. Курс его корабля то и дело пересекали эскадрильи безжалостных хищников. Повсюду вокруг гибли герои народного крестового похода. Выброшенные в космос, убитые в рукопашной, испарившиеся во взрывах при столкновениях. Но Наркис также чувствовал радостное возбуждение. Его транспортник не был одинок в своей гонке. В окулюсе виднелись не только картины ужаса, бегства и разрушений. Там же была решимость, там была сила. Из цитадели больше не стартовали перехватчики, и Леандр впервые рискнул понадеяться, что возможности чужаков не безграничны. Предложенный спикером Тул план работал. Империум обратил известную тактику зеленокожих против них самих. «У нас получится!» произнес Наркис, облекая надежду во фразы. «У нас получится задавить их числом!» Леандр словно бы сплетал заклинание, пытаясь трансформировать веру в слова, а слова в реальность. «Левый борт, верхний квадрат!» — сказал Аконт. Капитан поднял взгляд. «Ты серьезно?» Диметрия указывала на один из орочих крейсеров. Пылкость уже опередила почти все крупные человеческие суда, и большинство соседних имперских звездолетов были меньше нее. «Почему бы и нет?» — отозвалась первый помощник. «Мы вроде хотим подобраться поближе к зеленокожим». «Да, точно!» — ухмыльнулся Наркис. Возле крейсера кружило совсем немного истребителей. Вражеский корабль практически бездействовал. Он исполнял роль громадного эскорта, прикрывая эскадрильи от несуществующего зенитного огня. «Рулевой, пора свихнуться окончательно!» Леандр словно бы услышал, как кровь отхлынула от лиц офицеров на мостике. Он рассмеялся, зная, что иначе онемеет от ужаса. Ралис тихо забормотал молитву, однако направил нос пылкости к железному исполину. Быстро покрыв расстояние между ними, транспортник скользнул мимо горстки перехватчиков. Орки не обратили на него внимания. Интересно, что подумали зеленокожие, прикинув траекторию судна? Возможно, остолбенели от безумия противника. Такая мысль понравилась Наркису. Идея, что ксеносы просто проигнорировали транспортник, понравилась ему куда меньше, поскольку за ней скрывался вопрос «почему?». Воинственная пылкость пролетела под днищем крейсера. Леандру представился металлический колосс размером с город, крепкий, как сжатый кулак. Корабль орков был адским божеством, способным уничтожить судно Наркиса так же легко, как сам капитан прихлопнуть мошку. Капитан сгорбился, словно придавленный образом крейсера. Но затем и тот остался позади. Впереди была только луна. Темное величие вражеского космолета растаяло. Звездная крепость заполнила окулюс. Перед Леандром возникла целая планета, построенная для войны. Монструозная громада вобрала в себя всю реальность и исказила ее, чтобы исполнить волю величайшего чудовища. Она сама стала реальностью, странствующей в пустоте. В ней было слишком много невозможного, слишком много кошмарного. Чтобы спастись от помешательства, Наркис сосредоточился на ее ландшафте, выбирая место для посадки там, где не существовало космопортов. Он думал только о том, чтобы успешно завершить последний рейс в карьере. Туннельное зрение. Леандр увидел горы и запретил себе думать об их рукотворности. Выискивая равнину, он цеплялся за иллюзии о победе. Это помогало бороться с реальностью. Подгоняемая мечтой Юскин и Тул, сопровождаемая сотнями кораблей с такими же грезящими экипажами, воинственная пылкость приземлилась в мире зеленокожих. Глава 16. Орочья луна. Разреженный воздух планетоида был омерзительным, залистым, смердящим выхлопными газами и отходами промышленности ксеносов. Но хотя Хаас едва не задохнулась, когда раскрылся грузовой люк пылкости, атмосфера была пригодна для дыхания. Не хуже, чем в самых загрязненных ульях Терры, если не считать едких чужеродных оттенков, смеси промышленного смога и органических миазмов. Несмотря на сухость, воздух ощущался липким, как при высокой влажности. Все перекрывал незнакомый Галатеи запах. Уловив его, женщина вроде бы ощетинилась, как жертва, почуявшая хищника. Помимо зловония, у атмосферы имелся привкус железа, прометия и свернувшейся крови. Арбитратору захотелось сплюнуть. Глухо и хрипло задувал ветер, словно бы ворчащий в органных трубах. Атмосфера! Орки окружили свою искусственную луну приповерхностной воздушной оболочкой. У них не было в этом нужды. На внешнем корпусе цитадели никто не обитал. Казалось, зеленокожие совершили небывалое технологическое чудо просто потому, что могли. Столь безграничная мощь обескураживало. Видимый с корабля участок поверхности представлял собой испещренную отметинами скалу, свободную от пыли. Даже формации, выглядевшие с орбиты естественными образованиями, были созданы чужаками. Они не просто возвели на существующем планетоиде горные хребты, прорезали ущелья или подняли барьеры в тысячи метров высотой и сотни километров длиной. Хаас не удавалось избавиться от пугающей мысли, что зеленокожие собрали цитадель из кусков нескольких лун, сотворили из ничего целый мир. Как одолеть настолько сильного врага? использовать его ошибки. Корт не желал высаживаться. Он держался в самом конце шеренги из гражданских и имперских гвардейцев, выходивших на аппарель. Медленно подойдя к люку, арбитратор остановился. «Что с тобой?» — требовательно спросила Галатея. Она сопровождала коллегу, помня о совместной службе на Терре. Но ее терпение было на исходе. Мужчина, так превозносивший крестовый поход, превратился в жалкое существо. Атмар неотрывно смотрел на просторы ворочей крепости. «Я не могу», — сказал он. «Спускайся, или я сама тебя застрелю». «Нет, не застрелишь», — раздался незнакомый голос. Обернувшись, Хаас увидела, что судно покидают бури Юпитера, последние из отрядов Астромилитарум. Замыкал строй комиссар Север. «Теперь вы подчиняетесь военному командованию», — напомнил он. «Решать не тебе». «Понимаю», — отозвалась Галатея, отступая в сторону. Деклан окинул Корда ледяным, полным презрения взглядом. «Высаживайся!» Арбитратор вскинул руки в умоляющем жесте. «Я...» — начал он. Выхватив из кобуры болт-пистолет, комиссар выстрелил Атмару в левый глаз. Череп взорвался изнутри. Кровь забрызгала броню Хаас. Север повернулся к ней. «Спасибо, что защитили честь, адептус арбитрес, комиссар!» — поблагодарила Галатея. Последовав за бурями Юпитера, она покинула воинственную пылкость. «Они пожадничали», — произнес капитан Ферно из караула Ориона, — «и совершили ошибку». Офицер облегченно усмехнулся. «Значит, они могут ошибаться». Гатан хмыкнул. Он хотел поверить Ферну, но не решался. Брейлан привык действовать, исходя не из собственных пожеланий, а из того, как сражение развивается в реальности. «Увидим», — сказал командир бурь Юпитера. Ферно широким взмахом руки обвел зону развертывания. «Мы уже видим!» Офицеры стояли на верхнем корпусе пылкости. Перед ними простиралась равнина с приземлившимися транспортниками, где выстраивалась человеческая армия. Низменность шириной 50 километров окружали скалистые гряды, которые сходились к югу, уменьшаясь по высоте. Встречались они в 15 километрах от места высадки, и эту точку назначили целью наступления. Во время спуска наблюдатели с нескольких кораблей заметили там нечто вроде гигантских ворот. Крестоносцам требовалось проникнуть внутрь цитадели, и равнина, учитывая ее размеры и близость к вероятному входу, стала подходящим плацдармом. «Возможно, Ферна прав», — подумал Гаттан. Орки захватили множество крупных космолетов, но при этом отправили в бой слишком мало истребителей, чтобы полностью разгромить армаду. Сотням транспортников удалось добраться до Луны. На лихтерах, челноках и других судах, что уже не поднимутся с поверхности, прибыли легионы бойцов. Тысячи, сотни тысяч, миллионы солдат. Никогда прежде Брейлан не участвовал в операциях такого размаха. Плоский, как листовой металл, континент до самого горизонта заливал океан воинов, жаждущих крови зеленокожих. На фоне подобной картины урон, нанесенный им чужаками, выглядел незначительным. Крестовый поход одержал первую победу, разве нет? Ферно в этом не сомневался, в отличие от Гаттана. Уцелело достаточно рот Астромилитарум, чтобы наладить приемлемую координацию, но потери были огромными. Хотя знамена бурь Юпитера, гранитных блюстителей, караула Ориона, стрелков Авроры и орлов Наски реяли высоко, и повсюду виднелись бесчисленные мундиры каждого из полков, подавляющее большинство людей в форме являлись гражданскими. Кроме того, почти вся тяжелая техника попала в руки ксеносов, и все командующие офицеры находились на борту самых вместительных кораблей. Никто в звании выше капитанского до Луны не добрался. По крайней мере, в ходе приземления уцелевшие сумели установить вокс-контакт, а стратегию штурма в общих чертах разработали еще на Терре. На местности хватало ориентиров, указывающих на цель. План атаки тоже был вынужденно простым. Необученным штатским оставалось только послать в верном направлении, приказав им стрелять во врага. В небе пронеслась эскадрилья горящих бомбардировщиков, но атаки не последовало. За последнюю пару часов чужаки совершили уже несколько таких пролетов над зоной высадки. «Чем они занимаются?» — вслух задумался Гаттан. «Разведкой», — ответил Ферно. «Необычная сдержанность. Мы ведь очень крупная цель». «Слишком крупная. Звенья такого размера с нами не справятся». «Где же тогда остальные?» Караульный Ориона пожал плечами. «Не здесь, так что помощь орки не получат. Они продолжают ошибаться, давай нам шанс пойти в атаку». «Возможно». Впрочем, это уже не имело значения. Для крестоносцев не было дороги назад. Рыча двигателем, к пылкости подъехала химера Брейлона. Они с Ферна пожали друг другу запястье на прощание. «За Терру Императора!» — сказал Гаттан. «За Терру Императора!» Брейлон взобрался на броню командной машины. Сзади прогрохотала еще одна, прибывшая за Ферну. Армия выступила в поход. Группировку возглавляла тяжелая техника, добравшаяся до Звездной крепости. Больше сотни лемонов-руссов, всевозможных моделей, и в половину меньше химер с адскими гончими наступали в построении слишком широком, чтобы назваться клином. Они надвигались стеной, и поверхность Луны дрожала под их траками. За бронемашинами следовали пехотинцы народного крестового похода. Колоссальное воинство, медленно, но неудержимо, набирая ход, приближалось к вратам неприятельского оплота. Хаас находилась в авангарде, сопровождавшем бронетехнику на скорости марш-броска. Перед собой арбитратор видела только металл и сине-черные выпускные трубы. В ушах у Галатеи звенело от рева моторов, но орудия пока что молчали. Зеленокожие еще не нанесли удар. Крестоносцы находились на ночной стороне планетоида. Подняв голову, Хаас увидела Терру, огромную и блистающую величием, крохотную и уязвимую. Ради того, чтобы защитить ее, Галатея и прибыла сюда. Пока арбитратор видела родину, она не боялась смерти. Несколько недель орочья луна словно бы держала в осаде мысли всех жителей Терры, но теперь люди осаждали чужаков. Одно это уже стало триумфом. «Мы прошли долгий путь», — подумала Хаас, — «и вы не смогли остановить нас, и не сможете». Дышала она с трудом, но бежала все увереннее и быстрее. Чувствуя на плече руку императора, Галатея возносила ему хвалу. Солнце скрывалось за горизонтом, однако видимость на поверхности была достаточной. К отраженному свету Терры добавлялось сияние горных хребтов, испещренных чем-то вроде прожилок лавы, и равнина отливала алым. Вершины торчали над ней подобно клыкам чудовища. Не было ни предгорий, ни поднятий местности, никакой границы между ровной горизонтальной плоскостью и зазубренной вертикальной. Пики выглядели неприступными, они служили непреодолимым барьером. Долина между двумя грядами резко сузилась. И Хаас, оказавшаяся довольно близко к западной цепи, разглядела на ней сварные швы. Горы состояли из бесконечного множества перекрывающихся листов железа, как будто зеленокожие собирали корпус звездолета и никак не желали остановиться. Неровные, извилистые, пересекающиеся полосы света оказались не струями лавы, а чем-то вроде кровеносных сосудов под металлической плотью. Подобная смесь геологического, рукотворного и органического выглядела пугающе. В начале второго часа перехода вдали у точки соединения хребтов разгорелся свет. Люди увидели ложный восход посреди вечной ночи, тускло-красную зарю с прерывистыми зелеными проблесками. «Вот наша цель!» — раздался из бокс-динамиков голос Гаттана. Арбитратор с трудом разглядела его через две машины впереди. Капитан стоял в открытом люке Химеры. Марш сменился наступательным рывком. Галатея ускорила бег. До сих пор они одолевали чужаков и сделают это снова. «Орки собираются открыть ворота!» — передал Брейлон остальным капитанам. «Хорошо!» — отозвался Ферну. Сияние на стыке железных гряд стало ярче. Следом раздался оглушительный грохот, и из света выступили зеленокожие. Поначалу их войско казалось грозным, бурлящим потоком, но быстро обрело четкие очертания. Через считанные минуты Гатан уже видела силуэты отдельных орков. В середине пехотного строя ехали боевые фуры. Капитану показалось, что человеческих бронемашин больше, и он невольно ухмыльнулся в предвкушении битвы. Враги сближались. Горные хребты теперь разделяло меньше километра. Радостный вой зеленокожих, гаркающие речевки астромилитарум и громогласные молитвы штатских перекрывали друг друга. Оценив на глаз численность неприятеля, Брейлон решил, что перед ним тысячи ксеносов, намного меньшая группировка, чем у людей. Крестоносцы двигались плотной стеной по всей ширине равнины, чужаки — более узким строем. Еще ближе. «Огонь!» — рявкнул Гаттан, и остальные капитаны повторили его приказ. Заговорили орудия лемонов-руссов, и пламенное облако детонаций накрыло ряды наступающих орков. Одна из боевых фур разлетелась на куски. Взрывы отличались странной частотой. Огненные шары подбрасывали в воздух только обрывки тел, но не пыль или осколки камня. На поверхности луны не оставалось следов от попаданий. Зеленокожие рванулись вперед, не обращая внимания на потери. Рык, мольбы, скандирование, грохот снарядов и топот ног слились в единую, неразборчивую какофонию войны. Просвет между двумя армиями исчез. Они столкнулись. Врезавшись в стену имперской бронетехники, чужаки разбились о нее, как пенный прибой о скалы. Химера Брейлона резко подпрыгивала, переезжая орочьи тела. Адские гончие извергали в неприятелей потоки пламени. Несколько секунд ничто не могло выстоять перед механизированным натиском людей, но зеленокожие не сдавались. Самые крупные и резвые здоровяки, прорываясь между боевыми машинами, набрасывались на пеших солдат. Гатан расстреливал ксеносов из тяжелого болтера, но не мог уложить всех. Сквозь рев орудий до него донеслись первые вопли и злобное рычание вспыхнувшей рукопашной схватки. Человеческие и орочьи танки обменивались выстрелами в упор. Каждый снаряд находил цель. Техника с обеих сторон гибла в фонтанах огня и обрывках металла, унося с собой оказавшихся поблизости бойцов. Потери росли, однако превосходство имперцев в численности явно сказывалось. Их наступление замедлилось, но не остановилось. «Быстрее!» — скомандовал Брейлон. «На прорыв!» Броня Химеры была тоньше, чем у лемонов-руссов. Бронетранспортер уже получил попадание, которое испепелило бы Гатана, если бы тот не нырнул в люк секундой раньше. В следующее мгновение капитан залез обратно, чтобы его видели и чужаки, и люди. «Пусть одни боятся меня», — решил он, «а другие преисполняются при виде меня храбрости». Крестоносцы приближались к воротам, уничтожая боевые фуры одну за другой, и Брейлон уже видел за ними сам вход. Внезапно в проеме возникло нечто громадное. «Резко вправо!» — крикнул Гатан с распахнутыми от изумления глазами. «Уклоне!» Он не услышал собственных слов в грохоте исполинской пушки орочей боевой крепости. Ее снаряд разметал в клочья адскую гончую слева от Химеры, и капитан отвернул голову от волны жара. Из резервуаров бомб хлестал воспламенившийся прометий, без разбора сжигая имперцев и ксеносов. Новый колосс зеленокожих вчетверо превосходил габаритами самую крупную бронемашину на поле битвы. Его главное орудие выглядело так, словно его сняли с крейсера. Толпы орочих пехотинцев насмешливо улюлюкали в адрес людей, пробираясь мимо своего монстра. Боевая крепость неторопливо ползла вперед, извергая фугасные бомбы, почти каждая из которых уничтожала человеческий танк. После редких промахов в рядах крестоносцев появлялись широкие воронки разорванной плоти. «Окружить ее!» — приказал Брейлон. «Всем машинам! Сосредоточить огонь на этой цели!» В воксе прозвучали подтверждающие щелчки, и Гатан на миг удивился, как незаметно к нему перешло общее командование операцией. После этого он думал только об уничтожении чудовища. Лемоны-русы, адские гончие химеры, стянули кольцо вокруг боевой крепости, но она, лениво разворачивая гигантскую башню, выбивала противников по одному. Выстрелы имперцев были для ее брони булавочными уколами. Брейлон молился, чтобы им удалось заколоть великана до смерти. Пушка постепенно перемещалась в сторону капитана. Его БТР двигался по кругу, однако жерло орудия не отставало, и каждый ужасный взрыв уносил в небытие все новые тиранские полки. Ругань Ферна в вокс-канале оборвалась визгом помех. Очередной снаряд накрыл его химеру. Но затем случилось чудо. Перед глазами Гатана по бортам исполинского танка пробежали трещины, засветившиеся красным, потом оранжевым и, наконец, белым. Хотя Брейлон все так же выкрикивал команды стрелять и добивать монстра, ему пришла в голову кошмарная мысль. Он понял, что победа далась слишком легко. Он понял это слишком поздно. Боевая крепость взорвалась. Хаас бросилась на землю, когда ударная волна пламенным ветром пронеслась над обеими армиями. После контратаки орков Галатея оказалась позади других крестоносцев, которые продвинулись дальше вместе с бронетехникой. Их всех поглотил шар огня на месте колосса чужаков. Рев детонации, такой мощный, что обладал собственным давлением, несколько раз отразился от горных цепей. Когда эхо затихло, на месте имперских и вражеских машин остался только коралловый риф из дымящегося искореженного металла. К зеленокожим прибыли подкрепления. Перепрыгнув через обломки танков, ксеносы тараном врезались в ошеломленных людей. Орки продвинулись на десятки метров, разбрасывая мягкие тела имперцев, пока не завязли в их массе. Тогда твари начали резню цепными клинками и силовыми клешнями, и еще несколько секунд воинство Терры просто рассыпалось под их ударами. Кровь растоптанных крестоносцев забрызгивала их товарищей и убийц, окрашивая поверхность луны в алый цвет безрассудства. Многие гражданские отчаялись и побежали. «Сражайтесь или подыхайте, трусы!» Мимо Хаас прошагал комиссар Север в изорванном, тлеющем плаще и с глубокой раной на лице. Затем он взревел «Пли!» и пригнулся. Галатея последовала его примеру, как и бойцы, которые сохранили дисциплину, услышали команду и поняли ее смысл. Десятки других рухнули, сраженные очередями лазерных разрядов, когда взвод «Бурь Юпитера» открыл сосредоточенный огонь по флангам чужаков. Следом полетели гранаты, взрывы которых также убивали людей вместе с орками. Необходимые жертвы. Колонна зеленокожих начала таять под контрударом астромилитарум. Ксеносы стреляли в ответ, рассредотачиваясь по равнине. Их фланг растянулся, что дало крестоносцам дополнительное преимущество. Увидев свой шанс, Хаас ринулась в атаку и опустила шоковую булаву на череп орка, тянувшегося к северу. Здоровяк пошатнулся, оглушенный разрядом. Пока враг не пришел в себя, Галатея выпалила ему из лазерного пистолета между глаз. Ее обучали подавлять беспорядки, а не биться на передовой. Но арбитратор представляла зеленокожих как хорошо вооруженную толпу, и чутье поможет ей выжить. Своим необузданным буйством чужаки напоминали ей мятежных бандитов Подулья, только гораздо более сильных. Противник Хаас рухнул. Отступив на шаг, она присела за телом Ксеноса, как за щитом. Следующие твари шторвались вперед. Наугад выстрелили в ее сторону, но промазали. Выстрелив вверх, Галатея ослепила одного из них. Тот запнулся за труп сородича и повалился рылом прямо на булаву арбитратора. Другой орк сделал выпад тесаком так быстро, что Хаас не успела уклониться. Извернувшись, она приняла клинок на наплечник и ударила врага шоковой дубинкой в живот. Тот разгневанно зарычал. Ксенос был слишком большим и крепким, и парализующий заряд не вырубил его, но заставил выронить секач. Обезоруженный, он потянул обе лапы к горлу Галатеи. Арбитратор выпалила ему в морду одновременно с Декланом. Как только Хаас обернулась к комиссару, еще один чужак ударил его сзади, и Север упал на колени. Галатея несколько раз выстрелила в возвышавшегося над ним Ксеноса, размахивая вокруг себя булавой, чтобы ее не застали врасплох. Орки были со всех сторон. Хаас и Деклан утопали в зеленых волнах. Зеленокожие хрюкали, когда дубинка арбитратора врезалась в их тела. Ее лазерные разряды не убили исполинского врага, стоявшего над севером, но привлекли его внимание. Громадный чужак в шипастой железной броне двинулся на Галатею, держа в лапах тяжелый молот. Комиссара это оружие наверняка зацепило только по касательной. Сзади на Хаас обрушился топор, который отколол кусочек ее шлема и задел тесак, засевший в абляционном слое наплечника. Клинок вошел глубже, распорол кожу и вывалился из доспеха. Нырнув вперед, Галатея прокатилась между ногами великана, развернулась и выстрелила ему в спину. Лазерные лучи не пробили броню. Чудовище обернулось, но в тот же миг чьи-то руки оттащили Хаас и Деклана в сторону, и Ксеноса захлестнул штурмовой вал крестоносцев, выставивших вперед штыки. Зарычав на них, орк сокрушил несколько голов ударами молота, но потоку ожесточившихся людей не было конца. Бойцов было так много, что они лезли на плечи соседей, стремясь добраться до врага. Арбитратор выпрямилась. Север уже поднялся на ноги и подбадривал выкриками гражданских, которые мчались со всех сторон, в спешке толкая комиссара. На глазах Галатеи произошло немыслимое. Зеленокожий утонул под человеческой волной. Десятки крестоносцев погибли, но другие затоптали орка насмерть. Группа чужаков бросилась на них, чтобы отомстить за вожака, и строй ксеносов растянулся еще заметнее. К передовой подошли новые взводы имперской гвардии с тяжелым вооружением. Взрывы ракет и залпы из огнеметов истребляли не только ксеносов, но зеленокожих становилось все меньше, в отличие от людей. «Мы сражаемся как орки», — осознала Хаас, и часть ее, по-прежнему способная мыслить критически, пришла в ужас от того, что сыны и дочери императора опустились до подобного состояния. Другая часть отвечала жестокостью на жестокость, и Галатея возрадовалась, когда наступление чужаков замедлилось, потом остановилось и обратилось вспять. Хаас не сразу поняла, что творится невообразимое. Они с Декланом вместе прорывались к воротам, слаженно повергая каждого противника. Вперед, вперед и вперед, через остовы танков. И лишь тогда арбитратор заметила, что они не сделали ни шагу назад или в сторону, а только убыстряли натиск. Орки отступали и умирали. Крестоносцы преследовали их. Над воинством, ощутившим вкус крови и успеха, вздымался рев, подобного которому Галатея прежде не слышала. Его подпитывали та же самая надежда и отчаяние, что и великий вопль непокорности на Терре. Но теперь люди видели врага перед собой, и враг убегал от них на поверхности исполинской боевой машины, вселявшей ужас в целую планету. Зеленокожие удирали, их можно было победить. Император свидетель, их уже победили. Противника, который перебил имперских кулаков, обратила в бегство армия, снаряженная лишь верой и крайней необходимостью. Хаас присоединилась к воплям. Глотку и легкие соднило от разреженного воздуха, но ей было плевать, она участвовала в общем триумфе. Изгоняя мерзостный страх последних дней, Галатея завывала от ненависти и свирепой радости. Арбитратор гналась за орками, как один из бурунов могучего человеческого прилива, способного повалить сами горы. Крошечная часть ее сознания, не утратившая способности к тактическому анализу, не могла понять, почему резервы чужаков так малочисленны, почему их подкрепления состоят из одной пехоты, почему враг больше не применяет танков, артиллерии или тяжелого оружия. И ответы на ее вопросы не имели значения, только не сейчас, не в этот величайший из моментов. Зеленокожие отступали все быстрее, отрываясь от людей. Раздосадованная тем, что не может больше проливать кровь врагов, Хаас все же ликовала при виде того, как отчаянно они пытаются спастись. Крестоносцы заметно приблизились к пятну света, идущего из-под земли. На стыке горных гряд арбитратор разглядела огромные раздвинутые двери, куда вбегали орки. За входом начиналась рампа, по которой мог бы проехать с десяток танков в ряд. Ксеносы шумно затопали вниз по крутому пандусу, и ворота начали закрываться. Их створки метровой толщины не уступали по высоте жилблоку, но располагались под углом всего в 20 градусов к поверхности. Фронт человеческой волны находился в нескольких сотнях метрах от входа, но двери уже съезжались, как и горы. Поверхность луны содрогнулась, и Галатея рухнула на землю. Сквозь камень до нее донесся скрежет колоссального механизма. Через секунду хребты сдвинулись с места. Происходило нечто настолько великое и непредставимое, что разум несколько мгновений отказывался воспринимать увиденное. Цепи вершин сближались, издавая металлический рокот, голос целого мира. Перед глазами Хаас менялось строение планетоида. Барьеры, протянувшиеся на десятки километров в длину и на сотни метров в вышину, сходились, чтобы создать последнюю из всех стен. Крестоносцы ворвались в западню, где в одночасье погибнут миллионы. Погоня за орками закончилась, рев сменился воплями. Бежать было некуда, корабли остались далеко позади, по отвесным склонам не взобрался бы никто. Оставшегося им времени хватило бы только на то, чтобы полностью осознать весь ужас грядущего. «Вперед!» — гаркнул Север. «Лишите их этой победы!» Комиссара услышала только Хаас. Она ринулась к дверям, между которыми еще оставалось несколько метров. Просвет уменьшался неторопливо, но Галатея не знала, успеет ли. Земля тряслась слишком сильно, и арбитратор не могла бежать по прямой. Хаас смотрела только на свою цель. Мир сжимался по обеим сторонам от нее. Исчезали все звуки, кроме апокалиптического грохота металла и камня. Также исчезли все люди впереди нее. Галатея оказалась к воротам ближе остальных. Арбитратор выбросила из головы любые мысли, изгнала надежду, не думала о боли в легких и ногах, превратилось в воплощенное движение. Хаас не знала, мчится ли еще кто-нибудь рядом с ней. Неважно, важен только ее бег, горы и больше ничего. Прилив адреналина дал Галатея крылья. Несовершенство человеческого тела подрезало их. В десятки метров от финишной черты ее скорость упала, и створки уже почти сдвинулись. Но теперь что-то творилось сзади. Возник новый шум, почти такой же громкий, как рокот, но влажный и трескучий. Воздух сгустился. Запахло сыростью с привкусом меди. Еще несколько шагов. Ноги кажутся гнилыми бревнами. Она еще бежит. Больше похоже, что ползет. И река крови, бурная, пенящаяся, несется вперед, плещется о двери, словно хочет утолить их жажду. Между хребтами оставалось меньше 10 метров. Галатея уже видела обе гряды боковым зрением. Края мира надвигались на нее, обход все сужался. Ей не успеть, она слишком далеко. Скрежет, грохот и крики, разрываемые в клочья обломками дробящихся костей. Шум океана, рассыпающегося осколками. Кровавый поток набрал силу. Прилив сменился потопом, затем цунами. Алая волна подхватила Хаас, завертела ее. Арбитратор захлебывалась, видя один лишь круговорот зазубренных кошмаров, где сырая багряная тьма на миг сменилась тем, что породила ее, исполинской массой раздавленных тел, возносящейся к небесам скульптурой из миллионов людей, стиснутых вместе, подобно сломанным куклам. Лицо севера мелькнуло и исчезло в крови. Мощнейшее течение кружило Галатею, бросало ее вверх и вниз, толкало на груды смятых костей. Выронив оружие, она старалась плыть, но безуспешно. Луна сжимала ее в кулаке, словно насекомое. Хаас тонула. Адские видения сжигали ей душу. У нее не осталось ни мыслей, ни надежд, ни осознания себя. Уцелел только последний, животный инстинкт, воля к борьбе, даже совершенно бессмысленной. Ее мир превратился в кошмар. Он состоял из одного лишь движения, теплой, душащей жидкости в легких и громадных, наконец, сомкнувшихся теней. Ударившись о нечто очень большое и твердое, Галатея почувствовала, что теряет сознание. Потом арбитратор покатилась вниз и еще ниже, и яркость потока ослабла. Сверху и сзади донесся оглушительный, окончательный, гулкий удар. Алая река схлынула. Хаас вырвала чужой кровью. Вытерев глаза, она огляделась и поняла, что лежит на склоне, окруженная красным сиянием с зелеными проблесками. По обеим сторонам от Галатеи двигались поршни, схожие с гигантскими башнями, и шестерни размером с соборы. Внизу оживленно шумела неисчислимая армия, мощь кораблей и оружия которой не поддавалась никакому описанию. Арбитратор попала внутрь Луны. Наркис и Конт наблюдали за схождением гор с аппарели, ведущей в главный грузовой отсек воинственной пылкости. Вдруг ощутив толчок в позвоночнике, Леандр понял, что рухнул на пол. Ноги просто не держали его. Диметрия же стояла так неподвижно, будто увиденное обратило ее в камень. В первые секунды после того, как орки захлопнули капкан, Наркис решил, что хребты движутся целиком. Он ошибся. Чужаки возвели гряды отдельными секциями. Колоссальные стены сомкнулись только на том участке равнины, где находились крестоносцы. Зона высадки осталась нетронутой. Конт что-то прошептала, но умолкающее металлическое эхо погубленной надежды заглушила ее. «Что ты сказала?» — переспросил капитан. «Нас не бомбили», — повторила Диметрия. «Да, верно». Кое-как поднявшись, Леандр неуклюже спустился до конца рампы. Им почти ничего не осталось, только избавиться от внутреннего отрицания, принять разгром во всей его безнадежности и, возможно, совершить напоследок нечто отдаленно героическое. Наркис оглядел равнину и сотни космолетов, добравшихся до звездной крепости, флотилию, которой орки позволили приземлиться. Капитан поднял голову. На низкой орбите виднелись их габаритные огни. Два крейсера изначально принадлежали чужакам, остальные суда они захватили в ходе абордажа. Леандр осознал, что доблестный рывок воинственной пылкости к цели был всего лишь фарсом. Зеленокожие штурмовали только те звездолеты, которые не сумели бы спуститься на планетоид. Враг пропустил часть флота, позволив людям самим доставить транспорты на Луну, и уничтожил корабли, не интересовавшие его. «Мы подарили им армаду», — подумал Наркис. Простиравшиеся до горизонта ряды судов с минимальным экипажем беспомощно ждали захватчиков. И они явились, пока Леандр стоял у аппарели. По всему периметру равнины, у основания железных гор, распахнулись огромные двери, выпуская орду. Капитан вернулся на рампу и вместе с Конт поднялся в корабль. Заперев люк, они отступили на мостик, собрали там оставшуюся команду и вооружились. Наркис понимал, что последняя схватка будет короткой и бессмысленной, но он умрет, сражаясь. Возможно, хотя бы этого у него не отнимут. В люк заколотили. Глава 17. Терра. Императорский дворец. Никто не кричал и не плакал. Воцарилось всеобщее безмолвие, и жители Терры не сводили глаз с орочей луны. Они не рассчитывали увидеть воинство ополченцев, хотя в своем коллективном воображении подданные императора приземлились на планетоиде вместе с армадой. И все, кто смотрел в небо, узрели гибель крестового похода. Движение гор было видно даже с Терры. Звездная крепость словно бы прикрыла глаз, насмешливо подмигнув беззащитной жертве. Ван Горич тогда находился в Церебриуме, один. Прочие верховные лорды были на заседании. Чиновники не покидали Великий Зал на протяжении всей операции, которая вышла не такой героической, как ожидалось. Война продлилась меньше суток. Сдвиг на поверхности Луны казался незначительным, небольшим в географических масштабах, но Дракан понимал, что это означает. Прежде ассасин говорил себе, что ему безразлична авантюра Тул. Ван Горич понял, что ошибался, когда невидимые тиски сдавили нечто у него в груди. Великий магистр вспомнил доклады о станции зеленокожих на Дардамантуа, о ее лице, о том, как она говорила. До нынешнего дня Дракан не представлял себе масштабов подобной мимики. Он вообразил, каково это — оказаться на планетоиде чужаков между смыкающимися горными хребтами. Стать созданием настолько незначительным, что жест едва заметной стерры уничтожает тебя. Ассасин вздохнул и покинул Церебриум, рассудив, что ему стоит присутствовать в Великом Зале при окончании этого балагана, запомнить все как следует. Если Виенант или какой-нибудь иной избавитель, еще не прибывший в систему Соло, вдруг совершит чудо, будущему суду понадобятся свидетели. В палате для заседаний Ван Горича встретило молчание. На трибунах не было свободных мест, как и при начале крестового похода. Все присутствующие сидели, утратив волю к действию. Сотня тысяч опустошенных служителей Империума. Некоторые плакали, но так тихо и далеко друг от друга, что тишина как будто сгущалась еще сильнее. Неподвижность сковала и лордов на возвышении. На всем протяжении операции там царствовала Юскина Тул. Когда последовали рапорты о высадке, спикер преисполнилась еще большего величия. Энергичность ее речей и жестов стала почти сверхчеловеческой. Теперь же Тул словно бы съежилась, а ее потухшее лицо затерялось среди пышных украшений неуместного теперь наряда. Дракан вспомнил, как после первой речи Юскины, уходя из зала вместе с Веритусом, размышлял об устранении спикера и всех чиновников, поддержавших ее. Тогда он счел подобный шаг бессмысленным. Ван Горич по-прежнему так думал, но все равно пожалел о принятом решении. «Часть сегодняшнего позора лежит и на мне», — решил он. На пикт-экранах вокруг возвышения мелькали помехи. Магистр ассасинов поднялся к остальным верховным лордам, оценивая подоплеку их безмолвия. Союзники Тул выглядели такими же побежденными, как и она. Генерал-фабрикатор Кубик переводил взгляд с одного монитора на другой и порой издавал короткую двоичную трель, словно отмечая что-то для себя. Веритус выглядел задумчивым, но отнюдь не разгромленным. «Не поделитесь своим оптимизмом с остальным сенаторумом, инквизитор?» — поинтересовался Дракан. «Придумали, что делать дальше?» «Ваше легкомыслие не ко времени», — нахмурился тот. «Разве?» — помедлив, Ван Горич кивнул. «Пожалуй, соглашусь». Он повернулся к Тул со товарищами. «Хватит с нас фривольного слабоумия!» Дисплей слева от трона Уда моргнул. На нем вновь появилось изображение. «Это Лансонт», — сказал лорд-командующий. Сигнал от флотоводца стабилизировался. «Мы засекли сигнал», — сообщил он. «С орочей луны поднялся корабль. Держит курс на Терру». «Началась атака?» — предположил Веру. «Нет, там всего один транспорт. Он тиранский. И передает идентификационные коды. Торговое судно, воинственная пылкость». «Что посоветуете, верховный лорд-адмирал?» — вмешался Дракан. «Пусть приземляются. Не может быть, чтобы чужаки так начали вторжение». «Тогда что же это? Тогда что же это?» По-детски срывающимся голосом спросил Экхард, магистр администратума. Звук его всхлипа вывел Мессеринга из ступора. Экклезиарх поднялся с лицом, озаренным светом вдохновения, и заговорил. Вскрик Экхарда, подхваченный Мессерингом, набирал силу. Он вырвался из молчания, как тишайшая жалоба со дна гулкого колодца. «Что же это? Что же это? Что же это?» Новость о приближающемся корабле волнами расходилась из великого зала по всей Терре. Его видели только планетарные сенсоры, но несчастные души, что взирали на орочью луну, мысленно отслеживали траекторию воинственной пылкости. «Что же это? Что же это? Что же это?» Проповедь экклезиарха лишь повторяла вопрос, не давая ответов. В ней Мессеринг отметал возможные варианты. Космолет — не оружие судного дня, ведь он слишком мал, да и какой смысл в разрушении Терры? «Возможно, — изрек экклезиарх, — на наших глазах свершается чудо. Быть может, милостью отца человечества сие благословенное судно обрело спасение от неприятеля». Спасение. Побег единственного корабля не мог даровать истинную надежду, но пробуждал грезы. Что же это? Это знак. В ответ на всхлип испуганного ребенка прозвучал призыв к молитве, и люди услышали его. Вера была их последним прибежищем, и сейчас они вдвойне неистово взывали к небесам, всякий раз упоминая воинственную пылкость. Человечество не искало в ней надежды, оно молилось Богу-императору, чтобы космолет стал источником надежды. Мессеринг возглавлял молебен сенаторума в великом зале. Дракан наблюдал за ним, ощущая нечто среднее между презрением и восхищением. Период верховенства Тул закончился с провалом народного крестового похода. Расстановка сил среди высших чиновников вновь начала меняться, и экклезиарх за считанные минуты взобрался на пьедестал. Внушительно и бессмысленно. Интересно, Мессеринг понимает, что чужаки вскоре скинут его с престола? Проповедовал экклезиарх недолго, он лишь придал форму стремлениям народа, затем снова вверг его в бездну молчания, где люди будут нетерпеливо ждать возвращения голоса Мессеринга. Усевшись, Священник склонил голову и сложил руки перед собой. Ван Горич поднялся, прошел по возвышению и остановился перед экклезиархом. «Скажите, а что если в корабле нет ничего чудесного?» Мессеринг поднял глаза. Он вел себя со спокойствием человека, одинаково неотступного в вере и лицемерии. «Тогда нам тем более понадобится вся наша духовная сила!» Справившись с отвращением, дракон повернулся к Верра. «Астромилитарум тоже всецело полагается на божественный промысел. Транспортник встретит рота черных люциферов. Но не вы. Мое место здесь!» «Конечно же! Пока воинственная пылкость приближается к Терри, борьба за главенство может продолжиться. Верховные лорды намерены и дальше следить друг за другом». Магистр ассасинов ушел, не желая наблюдать за перестановкой мебели в горящем доме. Он вышел на стену дневного света, где черные люциферы старались заменить собой имперских кулаков. При виде простых смертных на сторожевых постах, ранее занимаемых великанами, Ван Горич снова ощутил всю боль потери. Переговорив с начальником караула, дракон узнал, что судно посылает запросы о разрешении на посадку в маленьком космопорту внутреннего дворца. Великий магистр поразмыслил, не превращен ли корабль в бомбу, взрыв которой устранит все руководство Терры. Но подобный план выглядел настолько чуждым для зеленокожих, что ассасин фыркнул. Ван Горич вышел из стенных ворот, собираясь встретить транспорт и вести, принесенные им. Космопорт, видимо, из высоких садов, располагался неподалеку от куртины дневного света. Предназначенный для челноков высокопоставленных лиц из других систем, он мог одновременно принять лишь несколько лихтеров. Воинственная пылкость, даже будучи небольшим торговым звездолетом, оказалась велика для такой площадки. Но ее пилот уверенно и точно опустил судно между шпилями дворца, чем заслужил мысленное одобрение дракона. Тормозные двигатели отключились, выхлопные газы рассеялись в нечистом воздухе, и корабль на несколько минут замер в сгущающейся тишине. Затем в носу по левому борту поднялся люк, откуда выехал трап. Прошла еще пара минут. Черные люциферы держали темный проем под прицелом лазерных винтовок. Наконец возникла вполне человеческая фигура. Мужчина в дорогих нарванных одеяниях и с лицом серым от изнеможения и страха. Подняв руки, он заговорил. «Меня зовут Леандер Наркис, капитан воинственной пылкости. Пожалуйста, не стреляйте. На моем судне никто не вооружен». Торговец замолчал с таким выражением, словно не видел особой разницы в том, откроют по нему огонь или нет. Пройдя по взлетной площадке, Ван Горич остановился возле командира черных люциферов. «Твое имя, капитан?» «Меркадо, великий магистр. Я понимаю, что ситуация напряжена, как и твои бойцы. Бездумная пальба последняя, что нам нужно в данный момент. Согласен?» Дракан говорил уравновешенным легким тоном. Меркадо кивнул. «Не стрелять!» — крикнул он. «Оружие в пол, но держать наготове!» «Выходите!» — позвал Ван Горич, подойдя почти вплотную к основанию трапа, так, чтобы его видели все нервничающие солдаты. Опустив руки, Наркис медленно спустился по ступенькам и, выйдя на площадку, пошатнулся. Шагнув вперед, дракон помог ему устоять. «Вы бежали?» — спросил ассасин. «Нет!» — Леандер посмотрел на дверной проем. «Они потребовали доставить их в сенаторум!» Проследив за его взглядом, Ван Горич почти спросил, кто, но не стал, зная ответ. Он догадался в тот же миг, когда сенсоры впервые обнаружили корабль, но не желал верить, боясь утратить рассудок. В люке появились три орка. Потом они сошли по трапу и встали здесь, на посадочной площадке, на Терре, у самого сердца императорского дворца. Дракон не отличался религиозностью, но его почти вывернуло от кощунственности самого присутствия зеленокожих. Поборов атовистическую реакцию, Ван Горич рявкнул: «Не стрелять!» Возможно, черным люцифером следовало услышать эту команду еще раз. Потом ассасин заставил себя изучить орков, чтобы составить хоть какое-то рациональное представление о враге. Дракан понимал, что трезво мыслить сейчас могут только он и генерал-фабрикатор, но сомневался, что Кубик охотно поделится своими соображениями. Ранее Ван Горич внимательно прочел все предоставленные механикусами доклады о возвысившихся чужаках. Кроме того, великий магистр ознакомился с целым рядом документов, которые культ амнисии скрывал от посторонних. В каждом исследовании упор делался на новизну, описываемую техножрецами с неприкрытым энтузиазмом. Новые орки производили новое оружие и действовали по-новому. То же самое происходило и здесь. Взглянув на зеленокожих перед собой, Дракан опять почувствовал неприятную дрожь от столкновения с чем-то новым. Все трое были крупными, двое на голову выше ассасина, третий в полтора раза здоровее их, значит, вожак с подчиненными. Их одежда из толстой кожи, украшенная грубой символикой орочих кланов, больше напоминала формальное облачение, чем броню. Но самым тревожным оказалось не наличие странного наряда, а отсутствие кое-чего иного. Ксеносы не имели оружия. Ван Горич неотрывно смотрел на невозможную картину. Да, вожак держал железный посох трехметровой длины, украшенный кованными черепами, как человеческими и эльдарскими, так и неизвестных дракану существ. Металлические челюсти были разинуты в предсмертной муке, тогда как настоящие зубы висели на колючей проволоке, обвивающей древко. Навершие имело форму головы орка с алчущим победным оскалом. Шест выглядел внушительно, но не служил оружием. По меркам зеленокожих или того, что знал о них ассасин, посох был шедевром искусства. Чужаки спокойно взирали на Ван Горича. Они стояли неподвижно, и это тревожило еще сильнее. От дракона требовался лишь один, простой жест. Он мог повернуть голову, кивнуть Меркаду, и орков уложили бы на месте. Но последствия такого решения стали бы крайне неприятными. «Идите за мной», — сказал он Наркису. Так Ван Горич повел в великий зал мрачную процессию, замыкаемую черными люциферами. Магистр ассасинов чувствовал каждый тяжелый шаг зеленокожих за спиной. Сапоги ксеносов отбивали на тиранском мраморе ритм унижения Империума и провала трусливых верховных лордов. Дракан числил себя в списке виновных. Чем закончились все его интриги? Вот он играет с захватчиками в радушного хозяина. Леандр шел рядом с ним, как на эшафот. «Объясните, кто они такие?» — обратился к нему Ван Горич. Торговец прошептал ужасающее слово. «Послы! Невозможно! Я знаю!» Значит, дракон не ошибался. Кровь в его жилах леденела с каждой секундой. Собравшиеся в зале заседаний поприветствовали их общим вздохом изумления, за которым последовало гневное бормотание. Пока оно набирало силу, Уда поднялся с места и указал на Наркиса. «Кого ты привез в это священное место?» — прогромыхал Удин Махт. В его вспышке не ощущалось угрозы, она воплощала собой понятие «бессмысленный жест». Леандр не вздрогнул, даже не посмотрел на лорда командующего. Пустой взгляд торговца был обращен на нечто более яркое и пугающее, чем орки или верховные лорды, возможно, в недавнее прошлое или скорое будущее. «Это послы», — с трудом выговорил Ван Горич, поднимаясь на возвышение. Чужаки оставались на месте и не сводили с чиновников запавших желтых глаз. «Ты их переводчик?» — спросил дракану Наркиса, удивляясь про себя, где капитан выучил язык зеленокожих. Посмотрев на него, Леандр горестно покачал головой. «Переводчика не надо!» — заявил вожак орков. «Мы вам говорим сдаваться! Вы сдаетесь! Несложно!» Глава 18. Терра. Императорский дворец. Наступила тишина, столь же всеобъемлющая, как и великий крик. Как вопль был единственной возможной реакцией на потрясение от прибытия Луны, так и безмолвие стало единственно возможной реакцией на несколько простых слов чужака. Земля не сотряслась, стены не рухнули. Правда, Ван Горичу казалось, что именно это происходит всякий раз, как из пасти орка вылетает очередной слог. Само появление зеленокожих переговорщиков стало ударом, последствия которого окажутся уж точно не менее серьезными, чем истребление народного крестового похода. Их существование доказывало, что причиной военного разгрома было не превосходство ксеносов в грубой силе. Да, захватчики обладали численным перевесом и неизвестными технологиями, но как минимум некоторые из них переродились в нечто новое. Какой ответ, кроме молчания, могли дать люди, узревшие страшное чудо, орка, диктующего им условия на беглом готике? Какую эмоцию испытывать, кроме отчаяния? У орка, назвавшегося Бежраком, было гортанное произношение. Слова чужака будто бы вспарывали тело жертвы, но говорил он без запинки. К ужасу своему дракон осознал, что посол общается на языке Империума, как на родном, а не на выученном наречии. Вожак выражался невоспитанно, как бы омерзительно не было применять столь человеческий термин к зеленокожему. На таком жаргоне изъяснялись обитатели нижних уровней Подулья. «Великий зверь взял вас за потроха», — сказал Бежрак. «Дернитесь, он их вырвет. Сдадитесь, оставит». Молчание продолжалось. Переговорщик оглядел зал собраний. «Ну?» — спросил он. «Сдавайтесь или умирайте! Решайте!» Тишина взорвалась криками, проклятиями, непокорными и безнадежными воплями с мест. Раздались молитвы Богу-Императору, среди которых Ван Горич разобрал нечто вроде изменнических просьб о пощаде, обращенных к оркам. Магистр ассасинов решил игнорировать членов сенаторума. Ему хватало идиотизма верховных лордов, окружавших его на центральном возвышении. «Что ты наделала?» — заорал Мессеринг, повернувшись к Тул. «Из-за тебя! Нечестивцы ступают среди нас! Святая Терра осквернена!» «Что-то раньше! Ты мне не возражал!» — огрызнулась Юскина. К спикеру отчасти вернулась прежняя пылкость. Она неотрывно смотрела экклезиарху прямо в глаза, повернувшись спиной к чужакам, как будто надеялась вытеснить их из реальности своим яростным поединком воли с Мессрингом. Экхард, Гибран, Сарк и Анвар окружили Веру. «Почему вы молчите?» — хрипло, истерично выкрикнул приказ Патерновы. «Отдайте приказ! Убейте тварей! Черных люциферов больше!» В голосе Сарка звучали те же нотки. «Орки! Не вооружены!» «И о чем это говорит?» — поинтересовался лорд-милитант. «Они тычут нам в лицо цивилизованностью», — подумал дракон. «Если сейчас Империум поступит менее мудро, чем зеленокожие, то нанесет себе гангренозную духовную рану». Магистра Астрономикона подобные соображения не волновали. «Убейте их!» — взвизгнул Сарк. «Убейте их!» «Плохая мысля, букашка!» — ухмыльнулся ему Бежрак. Смотритель императорского маяка побледнел и дрожа опустился в кресло. Черные люциферы по-прежнему целились в орков из лазерных винтовок. Лица солдат застыли в гримасах ненависти, но они не стреляли. Веро жестом подтвердил запрет. «Убив их, мы подпишем себе смертный приговор», — сказал он. Удо искал спасения в гневе. «Мы не сдадимся!» — рявкнул он на Бежрака. «Мы истребим вашу поганую расу! Вы обрекли себя на погибель, явившись сюда! Вы...» Лорд-командующий осекся, подыскивая самое жуткое проклятие. «Вы пожалеете!» Он снова умолк под взглядом чужака. «Я никогда!» — взревел затем Удин Махт. «Мы никогда! Вам не видать!» Речь Уда свелась к непокорным выкрикам. «Как же он жалок!» — решил Ван Горич. «Скоро начнет нечленораздельно выть!» Кубик тем временем мерил шагами возвышения по самому краю, изучая зеленокожих. Наклонившись вперед, генерал-фабрикатор выдвинул в их направлении телескопические смотровые линзы и что-то быстро заговорил себе под нос. Дракон сомневался, что механикус еще способен испытывать обычные человеческие эмоции, однако в этом потоке двоичной автодиктовки слышалось нечто очень похожее на воодушевление. «Не отдельный клан, адаптивная эволюция, определяющая черта, подвид посланников, род посланников, возможно, близко к истине, да, да, неприобретенное поведение, дипломатические навыки в генокоде, беспрецедентно, потребуется вскрытие особи, но каков потенциал, если способны к подобному развитию, мутации по команде, то...» «Кому ты верен, жрец Марса?» — перебил его Веритус. Дернув шеей, кубик повел многосуставной рукой, словно бы отмахиваясь от раздражающего голоса инквизитора, и продолжил трескучую тираду. Он с головой ушел в свои теории. «Хватит с меня!» — произнес Ластан. «Будь свидетелем, отец человечества!» — провозгласил он следом. «Я пытался!» «Но они не оставили мне выбора!» Инквизитор сошел с возвышения. В силовой броне он был почти таким же широкоплечим, как спутники Бежрака. Протолкнувшись мимо них, Веритус зашагал по длинному переходу из Великого Зала. Магистр ассасинов смотрел ему в спину. Отведя взгляд от уходящего инквизитора, он встретился глазами с переговорщиком ксеносов. «Там...» Ван Горич увидел нечто более страшное, чем орк, владеющий готиком. Презрение. Оба менее крупных чужака, рассматривая визжащих марионеток на трибунах, весело и пренебрежительно скалились. Бежрак не улыбался. Дракон сомневался, что верно понимает выражение морды ксеноса. Он заставлял себя сомневаться, даже хотел ошибиться, ведь ему казалось, что презрение зеленокожего смешивается с жалостью. И если так, то... Что тогда? Воздев посох, Бежрак ударил им в мраморный пол. Эхо удара раскатилось набатом войны. На возвышении ненадолго установилась тишина, и верховные лорды вынужденно признали существование презираемого врага. «Бесполезные!» — бросил и морг. «Хуже сопливых гротов!» Затем Бежрак поглядел на сородичей. «Нельзя рассуждать с человеками! Ломать их! Убивать их! Жрать их! Это хорошо! Заставлять их думать не надо! Ничего не выйдет!» Пожав плечами, он повернулся обратно к чиновникам. «Так чё, хотите жить? Последний шанс даю!» 12 молчали. Открыв рот, Ван Горич обнаружил, что ему также нечего сказать. Он чуть не поддался порыву сохранить лицо перед чужаками, чем едва не навлек на всех еще больший позор. В дурацкой болтовне Уда крылась истина. Капитуляции не будет, переговоров не будет. Нечем ответить орку, умеющему говорить. Бежрак долго смотрел на дракона, после чего кивнул. «Ну, умирайте!» Огласив приговор, ксенос вновь ударил посохом в пол. После этого он стоял грозно, тихо и неподвижно, притягивая к себе взгляды всех собравшихся в великом зале. Ван Горич также взирал на зверя, который пришел в сердце Империума и нашел здесь отвратительных животных. Зеленокожий воплощал собой благородство и, хуже того, величие на фоне человеческих парламентеров. Если люди окончательно утратили честь, почему земля не разверзлась и не поглотила дворец? Повернувшись к Наркису, посол произнес: «Закончили здесь!» Орки повернулись спиной к верховным лордам Терры и двинулись прочь. Леандр поплелся за ними. После их ухода воцарилось новое безмолвие, глубокое и болезненное, как смертельная рана. Но долго оно не продлилось. Слова хлынули наружу, будто кровь, и чиновники опять накинулись друг на друга. «Мы заслужили это», — думал Дракан, пока крики исполинской, смертоносной безграничной глупости человечества сотрясали палату и наваливались на душу ассасина бременем распадающейся цивилизации. «Мы заслужили это!» Он не помнил точно, как долго простоял без движения, глядя в пустоту, оглушенный безнадежностью. Но затем Ван Горич преодолел отчаяние и изгнал его, непрерывно повторяя: «Я буду сражаться! Я буду сражаться!» Дракан поднял глаза. Орки исчезли, как и смысл существования всего Синаторума. Здесь Ван Горич ничего не мог поделать. Здесь никто ничего не мог поделать. Его интересовало только, куда направился Веритус. Когда ассасин отошел от возвышения на 10 шагов, внизу прогремел взрыв. Пол великого зала содрогнулся и пошел трещинами. Рухнуло несколько ярусов на трибунах. Ничтожные деятели Империума лавиной посыпались друг на друга. Взвыли тревожные ревуны, перекрывая вопли паники. Заметив у входа в палату Меркадо, кричавшего в трубку вокс-станции, Дракан побежал туда. Когда Ван Горич приблизился к офицеру, тот опустил микрофон, держа его как ядовитую змею. «Это орки?» — спросил ассасин. «Неужели ксеносы каким-то образом заложили бомбу под дворцом? Неужели он невольно помог им?» «Нет, великий магистр!» — неверяще ответил Меркадо. «Это эльдары?»